Во время дежурства Нина, медсестра на скорой, приезжает на вызов и обнаруживает своего мужа Славу, который должен был быть в командировке. Однако он в чужой квартире с признаками инсульта. Кто эта девушка, которая вызвала скорую, и что их связывает? Все оказывается совсем непросто. Глава первая. Нина. Слава, так и застываю, держа в потной ладони чемоданчик с лекарствами. Что здесь делает мой муж? Разве он не должен быть в командировке? Обычный вызов. Не первый и не последний за сегодня. Мужчина, 28 лет, с подозрением на инсульт. Внезапно стал заплетаться язык. Рука плохо функционирует. Скорую вызвала какая-то девушка. Вот она. Ищет полис. А я так и стою, глядя в угол комнаты, где, раскинувшись на двуспальной кровати, утопая в подушках, в совершенно незнакомой для меня квартире лежит мой муж. «У него и правда инсульт», — раздается голос хозяйки квартиры, фигуристой блондинки. Поворачиваюсь. Девушка достала портмоне моего мужа из его хорошо знакомой мне папки. Я эту девушку точно видела. Ну, конечно, на фотографиях новогоднего корпоратива. Слава говорил, что это любовница собственника банка. Вот только что-то мне подсказывает, что это любовница, да. Но к собственнику банка она отношения не имеет. Полис в паспорте, в обложке. Это я его туда положила. Всегда говорила Славе, чтобы с собой носил. На всякий случай. Ну вот, случай и представился. Девушка растерянно разворачивает паспорт. «Точно?» И на меня смотрит. Потом вытаскивает полис и мне его протягивает. Не понимает. «Вы, наверное, опытный специалист. Со Славой будет все хорошо. Это же не опасно?» «Инсульт у него», — раздается голос моей коллеги. «Самый настоящий». «То есть?» Девушка бледнеет. «Слава что, умрет или нет?» «Может, и умрет», — развожу руками. Нельзя сказать наверняка. Мой слишком спокойный ответ вызывает бурную реакцию со стороны девушки. «Вы врач или нет? Вы должны знать. А вы? Вы равнодушны?» Она начинает буквально орать на меня, а я не свожу глаз с девушки. И понимаю. Меня будто заморозили. «А вы кем приходитесь больному?» «Я? Я его коллега». «Правда?» Скидываю брови, а девушка, пожав плечами, отходит в сторону. Видимо, считает, что я слишком странный фельдшер, а я пытаюсь собрать мысли в кучу. Однако не получается. «Коллега?» «Ну, конечно». Только непонятно, как Слава оказался дома у этой коллеги в 2 часа ночи. Анастасия Петровна, врач, с которой мы вместе на этом дежурстве, суетится вокруг моего мужа. А тому и правда плохо. Он даже не замечает, что в комнате я, его законная супруга. «Ситуация непростая. Нина, помоги, пожалуйста». Подхожу ближе. Взгляд Славы фокусирует на мне. И в тот момент, когда он понимает, что это не сон, на лице мужа появляется паника. «Нина, Слав, ты же должен быть в командировке в Минске. Я это говорю как-то отстраненно. Что уж тут обсуждать? Должен был быть в командировке, а сам проводит ночь в обществе красивой девушки. Но, видимо, где-то перестарался. Я...» — сглатывает. «Погоди, это что, муж твой?» Анастасия Петровна кивает на него, а я вздыхаю. «Да, это Слава. Он как раз должен быть в Белоруссии. Но, видимо, что-то его задержало. Не знаю даже что. У меня в голове пустота. Муж объелся груш. Боже мой. Я понимаю, что, несмотря на все клятвы Гиппократа, я просто физически не могу к нему подойти. Мне не хочется к нему прикасаться. Противно. Блондинка, которая смотрит на все это, наконец начинает понимать ситуацию и... «Вы «Вы же не думаете, что у меня с ним есть что-то общее?» Она искусственно улыбается. Стоит в коротеньком шелковом халатике. И вид невинный такой. Ну да. «Понимаете, он пришел по работе, и мы поругались». «Ну да», — киваю. Мои глаза наполняются слезами. «Конечно, все было именно так. Просто пришел, заехал по пути в Шереметьево и остался». Свинцом на меня ложится осознание всего происходящего. «Да, он меня предал. Никаких командировок у него не было». Это был предлог, чтобы встречаться с любовницей. А я, дура, верила, ждала его. 5 лет счастливого брака. Я ведь думала, что у нас и правда все хорошо. Мы планировали стать родителями. Боже! Вячеслав — коммерческий директор. А кто вы? Я — оператор. Меня зовут Екатерина. Девушка нервно дергает полы коротенького розового халатика. Я работаю с клиентами. То есть Вячеслав вам даже не прямой руководитель? Отводит глаза. Видимо, дамочка искренне считала, что я не разбираюсь в структуре банка. Но я разбираюсь. И ни при каких обстоятельствах славы в этой квартире быть не должно. Так если у тебя есть свой руководитель, то зачем Вячеславу было сюда ехать? Боже, зачем я развожу все эти разговоры? И так все очевидно. «Все не так, как вы понимаете», — настойчиво повторяет Катя. «Я его не ждала сегодня». «Вы сами встать можете?» — Анастасия Петровна убирает ампулы. Она погружена в работу. И ей плевать, кто кому любовница. А вот я бы так Славу тут и оставила. Ненавижу. «Да», — говорит едва слышно. «Вам нужно в больницу. Сами до машины дойдете?» Я смотрю, как Слава с трудом поднимается с постели, держась за голову. «Вячеслав Валерьевич украл крупную сумму денег», — вдруг заявляет блондинка. На ее лице появляется оскал. «И хочет все свалить на меня. Вот и приехал. Банк проводит внутреннее расследование, и очень скоро этим займется полиция, а я тут вообще ни при чем». Глава вторая. Нина. В смысле украл крупную сумму? Ничего себе новости. Я по-прежнему стою как вкопанная, пока Анастасия Петровна помогает Славе добраться до двери. Тот идет своими ногами. Но я прекрасно знаю, что это пока что. Пройдет несколько часов, и Слава уже не сможет встать с кровати. А я так зла на него, что, будь моя воля, оставила бы его умирать. Пусть бы и не вставал никогда. «У нас внутреннее расследование», — объясняет Екатерина. «Все очень сложно. И Георгий Владимирович, генеральный директор, очень разочарован поступком Вячеслава Валерьевича». Я вижу, что эта мадам врет. У нее лицо какое-то кривое, что ли. Она говорит, а сама смотрит то влево, то вправо, то вниз. «Ну, допустим», — киваю. «А что же он к вам пришел с этой проблемой, а не к Георгию Владимировичу? Как вы поможете в данной ситуации? Вы же всего лишь кассир или оператор. Не помню, как правильно». Девушка в ответ молчит. Не придумала более-менее путного оправдания. А мне становится так тошно, что хочется рыдать в голос. Я знаю, что мое лицо изменилось. Я чувствую, что уголки губ опускаются к подбородку. Больно. Я до сих пор не могу понять, почему Слава спутался с этой... Боже. Но проблема не только в этом. Он что-то украл. Деньги украл, да. Но сколько? Да нет, Слава не мог. Он из очень приличной семьи. Он выпускник престижного московского вуза. Получил диплом с отличием. Сглатываю. «Да нет же. О какой сумме идет речь?» 38 миллионов. Улыбается Екатерина, а у меня округляются глаза. «Сколько? Вы серьезно?» «И если Вячеслав Валерьевич не вернет деньги в самое ближайшее время, то им займутся правоохранительные органы. Это сейчас пока что внутреннее расследование, А завтра приедет полиция и заведет уголовное дело. Я смотрю на блондинку, потом на мужа. Он, кстати, одет. Но одет неряшливо. Обычно у него все с иголочки чистое. И ладно бы лежал выпивший, но он трезвый. Может, одевался на ходу? Или его поспешно одевали? Какие-то глупые мысли ни о чем. «Нина, возьми, пожалуйста, лекарство». Из потока мыслей меня выдергивает моя коллега. Они выходят со Славой из квартиры. А мне хочется просто сбежать. Мне кажется, что в меня живьем заливают свинец. Так больно. Я чувствую себя редкой дурой, которая верила своему мужу. Ведь мне даже в голову не приходило, что у него может быть двойная жизнь. Я беру оба чемоданчика, когда Екатерина произносит, как бы между прочим. «А может, Слава спрятал деньги у вас?» Невольно вздрагиваю. «Что?» «Ну?» Блондинка стоит, оперевшись плечом о косяк, и наматывает локон себе на пальчик. Причем как-то кокетливо, с усмешкой. 38 миллионов — это не просто так. Представляете, какая это сумма, если наличкой? Я вам как кассир скажу, она займет не меньше половины комнаты, а это означает, что незамеченными такие деньги не пронесешь. Вы что городите? Мое состояние стресса переходит на какой-то новый уровень. Уровень космоса. Мои ладони потеют. На что вы сейчас намекаете? Что Слава принес украденные деньги, а я их спрятала? Так, что ли? Вы сами все сказали. И сказали правильно, кивает. Без сообщника такое не провернешь. Так что я советую вернуть все украденное. И тогда вы сможете со своим мужем жить счастливо дальше. Екатерина произносит это с такой издевкой в голосе, что у меня появляется вполне логичная мысль. Если муж и правда украл такую сумму, а я не видела ни копейки, то выходит, что сообщница как раз она. Вот это самая Екатерина, улыбающаяся и выглядящая совершенно расслабленно. У нее проблем нет. И очень может быть, потому что как раз она вне подозрения. Только ты, дорогая, просто так не отмоешься. Я не такая дура, как может показаться. Вы слишком бойкая, а зря. Если есть хоть минимальная вероятность, что вы с моим мужем не только водили шуры-муры, но и собственный банк грабили, то в тюрьме окажетесь и вы, и он. А свалить на меня свою мерзость не выйдет. Девушка ответить не успевает, а я, держа чемоданы, выхожу из квартиры. На лестничной площадке пусто. Я потихоньку спускаюсь, затем подхожу к машине скорой. Анастасия Петровна укладывает Славу на койку. Ему становится стремительно хуже. «Поехали, давай, садись». Киваю и залезаю в машину. Надо поговорить со Славой. Неужели он и правда украл деньги? Сейчас меня уже не волнует, что с ним будет дальше. Я хочу понять, что будет со мной. Но спросить мужа не выходит. «Слава, кто эта Катя?» Я задаю то один, то другой вопрос, но он молчит. Смотрит на меня пустым взглядом, а потом и вовсе начинает мычать. А я начинаю плакать. Горько и безутешно. Потому что это конец. Конец нашему счастью, конец спокойной, гармоничной жизни. Сидящая тут же Анастасия Петровна произносит. «Сообщи обо всем его родственникам, потому что неизвестно, что там дальше. Может и не выкарабкаться. Сама понимаешь, что такое инсульт. Бывает все. Киваю и набираю сообщения один за другим. Меня прерывает телефонный звонок. Незнакомый мужской голос произносит. «Здравствуйте, Нина Олеговна? Это из полиции беспокоит. Где сейчас ваш супруг?» «Здравствуйте. Он в машине скорой помощи. У него инсульт». Стараюсь не всхлипывать. «Мне очень жаль. Я могу подъехать и побеседовать с вами. Дело очень важное. Вячеслав Валерьевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере». Глава третья. Нина. К тому моменту, когда мой муж наконец оказывается в больнице, у меня нет сил больше ни на что. Я сажусь на скамейку в коридоре и, сжавшись, тихо плачу. Моя жизнь закончена. Меня и правда подозревают в соучастии, что я помогала прятать украденные деньги. Вот только ничего этого не было. Мы жили очень скромно. Голова раскалывается. Это я еще молчу про эту Екатерину. Нет, слишком уж наглая у нее рожа. Не может быть такого, чтобы она не имела отношения ко всем этим схемам. Небось, вместе со Славой крали. Вместе. А то, что они любовники, в том я не сомневаюсь ни секунды. В жизни не поверю, что мужчина приехал к девушке в коротком халате, да еще и среди ночи, поговорить о делах. О каких таких делах? Мой мозг отказывается верить в происходящее. Да нет же, мы же жили душа в душу. Только вспоминается, как уже полгода я чувствовала, что со Славой будто что-то не то. Во-первых, он стал работать по субботам, а иногда и воскресеньям, объясняя это тем, что якобы уволился какой-то сотрудник, и теперь ему нужно выполнять двойную работу. Только почему-то шли недели и месяцы, а Слава ответственно замещал две должности. Видимо, не могли найти нового человека вместо того, уволенного. Во-вторых, на его телефоне появился новый пароль. Я узнала об этом совершенно случайно. У меня нет привычки лазать в чужих переписках. Хотела глянуть погоду, а мой телефон надо было искать. Взяла сотовый мужа, и выяснилось, что графический ключ не подходит. Тогда Слава отшутился, объяснил, что якобы телефон обновился, что-то глюкануло, и ему пришлось заново вводить пароль. Он, конечно же, ничего от меня не скрывает. Я поверила и как-то быстро про все забыла. А теперь вспомнила, когда уже поздно. Еще я вспоминаю, что Слава стал каким-то дерганым, нервным. Да и наша сексуальная жизнь разладилась. Еще мы перестали обсуждать наших будущих детей, покупку дачи и поездку на море. Стало не до этого. Я думала, он устает. Да я сама уставала, работая на скорой. А получается, дело вовсе не в этом. Теперь же Слава лежит на койке в палате и бессвязно мычит. Ничего у него не спросишь. По-моему, он и не особенно сейчас соображает. «Нина, что с моим сыном?» По коридору несется тетя Стеша, мама Славы. Она женщина полная, дородная, густой яркий макияж, просторное платье, каблуки, от которых раздается эхо по всему коридору. Она несется и будто занимает все пространство. Позади нее бежит дядя Валера, худой, низенький и незаметный. «Нина!» «Здравствуйте. У него инсульт. Повторяю то, что писала в сообщении. Зря меня, конечно, Анастасия Петровна оставила тут. Потому что разговаривать со свекрами совсем не хочется. А сам Слава еще долго ничего не скажет. Надо было продолжить дежурство. Один минус. Мое моральное состояние оставляет желать лучшего». «У молодого мужчины инсульт. Ты в своем уме?» Тетя Стеша никогда не славилась изысканными манерами, равно как и глубокими познаниями какой-либо области, кроме торговли. Бывает. Перетрудился. Сначала на работе, потом в постели любовницы. Сухо отвечаю и закидываю ногу на ногу. Так иногда происходит, если не рассчитать свои силы. «Что ты несешь?» Свекровь аж багровеет. «Какая любовница? И почему ты об этом говоришь так, будто рада?» «Я не рада, но не считаю, что стоит расстраиваться. Потому что Слава украл еще кучу денег. И теперь меня подозревают в том, что я его сообщница. Так что я с ним развожусь. Вот вы приехали к нему. Знаете, где искать, знаете, что делать. И до свидания». Я поднимаюсь, но не тут-то было. Тетя Стеша хватает меня за рукав. Я пытаюсь вырваться, но куда там? Не пошевелиться? ты что? Ты собралась бросать своего мужа в момент, когда ему больше всего нужна помощь, когда он лежит и страдает? Что ты городишь?» «Что?» От слов свекрови я лишь открываю рот, не знаю, что и сказать. «Ничего себе обвинение!» «Стеша, девочка не в себе от горя. Ты что, не видишь?» «Нина, Ниночка, сядь, успокойся». Дядя Валера обнимает меня и усаживает назад на лавочку. «Объясни спокойно, что случилось. Может, тебе воды или валерьянки?» От его беспокойства меня прорывает, и я безудержно реву, пытаясь объяснить, что случилось. Однако получается какая-то бессвязная смесь всхлипов и икоты. Мне протягивают пахнущий валерьянкой стакан, который я тут же выпиваю. Икота меня отпускает, становится легче. Всхлипнув и вытерев лицо протянутыми мне салфетками, я прихожу в себя. Мне звонил следователь. Славу разыскивают по подозрению в мошенничестве. «Да ты шутишь!» Тетя Стеша ухает и опускается на лавку. Такого от сына они, конечно, не ожидали. «Нет, не шучу», — мотаю головой. У Славы инсульт. Я на вызове забрала его от какой-то неизвестной молодой женщины. Он был в ее квартире в 2 ночи. Эта женщина заявила, что он украл 38 миллионов. И я уверена, что она в этом замешана. Это все, что я знаю. К Славе сейчас нельзя. Он в реанимации. А мне? Надо побыть одной. Извините. Я вновь собрана, вежлива и знаю, как общаться с родственниками тяжело больного человека. Сплошной профессионализм. И пока свекры переваривают информацию, я ухожу из приемного покоя в отделение. Надо узнать, что со Славой, какие прогнозы, и взять номер врача, чтобы связаться с ним завтра и передать следователю. Глава 4. Нина. Еще и полиция должна приехать. Свекры остаются охать и вздыхать, а я ищу лечащего врача. Надо спросить, что будет дальше со Славой. Вдруг он и правда не выживет. Вряд ли хоть один человек на планете даст мне гарантию, но все-таки. Я пытаюсь к себе прислушаться, чтобы понять, как я переживу возможную смерть Славы. И понимаю, он для меня уже умер после всего, что сделал. Прошу прощения. Я могу поговорить с лечащим врачом? Подхожу к посту медсестры. Сегодня привезли моего мужа. Фамилия, имя? Вячеслав Валерьевич Литвин. В голове пустота. Белые стены больницы, такие привычные для меня, сейчас давят. Все-таки есть разница, когда ты здесь находишься по работе или ты родственник пациента и гадаешь, что же с ним будет дальше. Вы пока присаживайтесь. Александр Феликсович подойдет минут через 5. Я послушно занимаю скамейку, и чтобы как-то убить время и отвлечься, начинаю листать новости в ленте социальной сети. Но мои мысли разлетаются. Мне плевать, что и где происходит. Я думаю совершенно о другом. Копаюсь в памяти, чтобы понять причину всего случившегося. Проанализировать. Хотя, какой к черту тут анализ? Зачем-то перехожу в галерею. Куча снимков из моей уже прошлой жизни. Вот я сфотографировала пирог, который приготовила на день рождения Славы. А вот мы ездили в отпуск, в Анапу. Хорошо, что осенью, в октябре. Было еще тепло, но уже не сезон. Улицы пустые, свежо, весело. Мы хорошо отдохнули тогда. По моим щекам текут слезы, но я их поспешно вытираю. Только этого не хватало — сидеть и рыдать. Нет, он не заслуживает моих слез. А в голове мысли калейдоскопом сменяют друг друга. Зачем Слава так со мной поступил? Почему решил украсть деньги? А может... Может, это все-таки не он? И эта блондинка вовсе не любовница? Схлипываю. Как же больно думать, что человек, которому ты верила как себе, оказался лжецом. Мы засыпали в одной кровати, вместе просыпались. Я готовила Славе завтрак каждое утро, даже когда возвращалась с дежурства, безумно уставшая, ранним утром. Все равно готовила. Сейчас я осознаю, какой у него был простор для измен. Это же так удобно, когда жена дома не ночует. А вдруг его оклеветали? С другой стороны, почему Слава не рассказал мне о своих проблемах на работе? Да и как можно скрывать, что на него хотят повесить такую огромную сумму? Более того, он не выглядел как-то по-особенному взволнованным. Только сегодня днем, когда заявил, что у него срочная командировка в Минск. Из моих мыслей меня выдергивает чье-то покашливание. Я так задумалась, что и не заметила, как ко мне подошел мужчина в длинном белом халате. Он стоит надо мной, и когда я поднимаюсь, то вдруг выясняется, что я ему упираюсь буквально в плечо, хотя я сама почти 1,70 м. «Вы по поводу Литвина?» — раздается густой голос. Поднимаю глаза. От вида этого самого доктора становится как-то страшно, что ли. Он и правда огромный. А еще вид у него такой, как будто он не лечить, а убивать собрался. «Да», — киваю. «Я Александр Феликсович, заведующий отделением. А вы супруга Литвина?» «Нет», — отвечаю быстрее, чем успеваю подумать. Мужчина вскидывает брови, но я тут же мотаю головой. «В смысле, еще супруга, но скоро ею быть перестану. Я развожусь с ним». «И на каком этапе ваш развод?» «Завтра утром подам». Объясняю, чтобы не возникло вопросов относительно законности моего пребывания в больнице в качестве супруги. Однако врач истолковывает мои слова по-своему. Он кивает, и на его лице появляется какая-то жуткая усмешка. Мне вдруг приходит в голову, что этот самый Александр Феликсович на меня смотрит как на какую-то прошманду, которая готова бросить мужа, как только он заболел. А может, у меня уже крыша едет, и я придумываю то, чего нет? Такое случается. Нет, не такое. Зачем я оправдываюсь? Господи, я пришла, чтобы узнать, выживет ли Слава, а в итоге разговариваю неизвестно о чем. Все не такое. Я пока что, по документам, его официальная жена. Что ж, я понял. Холодно улыбается. Да какая вам разница? Мотаю головой. Мне отчего-то хочется объяснить этому самому Александру Феликсовичу, что все не так, как он думает. А может, дело в том, что от его холодного взгляда очень хочется куда-то спрятаться. Такого встретишь в темном переулке. Никогда не подумаешь, что врач. Уточняю. Он заглядывает в документы. Вы, судя по одежде, фельдшер? Или, может, даже врач? Я вас, кажется, видел. Он смотрит на меня, разглядывая как экспонат в магазине. Фельдшер. Холодно объясняю. Как раз дежурство приехало. Я не хочу уточнять, что как раз на дежурстве Славу и обнаружила. Александр Феликсович качает головой. Вы сразу поняли, чем может дело кончиться. Кажется, он просто женоненавистник. Все-таки у вас медицинское образование, но все равно решили уточнить. Как же муж? Выживет или нет? А может, останется инвалидом? Представьте, что да. Мне интересно ваше мнение как профильного специалиста, чтобы знать наверняка, не разводиться с мужем или все-таки подождать и стать вдовой. И зачем я так язвлю? О, врач на мои слова реагирует, как я и ожидала. Даже слегка краснеет. Я смотрю в его ярко-голубые глаза. Он недобро щурится. Вряд ли ваш супруг умрет. Слава богу, его вовремя доставили в больницу. Более того, есть шанс, что он не просто выкарабкается, но и восстановится на 100%. Мужчина заглядывает в свои записи. Ему же 28. Именно. Киваю. Отличный возраст. Он выздоровеет. Будьте уверены. Не сводит с меня глаз, на что я также улыбаюсь. Благодарю вас. Мы смотрим друг на друга, когда за спиной у меня раздается голос. Здравствуйте. Это вы, Нина Олеговна? Я поворачиваюсь и вижу двух полицейских. Можно с вами побеседовать? Глава 5. Нина. Можем с вами поговорить? Сотрудники полиции на редкость вежливые. Я ощущаю их сочувствие, но мне от этого не легче. Я киваю. Александр Феликсович смотрит несколько секунд молча, потом удаляется, и в его лице чувствуется какая-то брезгливость. Видимо, решил, что я пыталась отравить любимого мужа. «Конечно», — вяло улыбаюсь, — «на самом деле мне не до вежливости, мне не до чего. Мне хочется, как маленькой девочке, сесть и зарыдать. И чтобы кто-то большой и добрый гладил меня по голове, прижимал к себе и успокаивал. А ведь я и правда думала, что Слава — это моя каменная стена, за которую я могу спрятаться». «Расскажите, пожалуйста», — начинает один из полицейских. Коридор пустой, ночь, никого нет. А я сижу на скамейке совсем без сил. Надо еще отвечать на какие-то вопросы. Тогда как я сама хочу их задать. Только непонятно кому. Да и что спрашивать, тоже пока что не ясно. «Вы в курсе, что ваш супруг подозревается в похищении значительной денежной суммы? А именно 38 миллионов?» «Да», — киваю. «Он сам вам рассказал об этом?» «Нет, мне рассказала сегодня его коллега. А может, любовница. Я точно не знаю, кто эта девушка». В горле становится сухо. «Представляю, как я выгляжу сейчас. Набитая дура, которая дальше своего носа не видит. Что за девушка?» Полицейский заметно оживляется. «Кажется, ориентировок на коллегу Славы у них нет. И подозрения она не вызывала. Екатерина». Она так представилась. «Фамилия у Екатерины есть?» Я не спросила. Растерялась, но можно узнать адрес. «Отлично», — мужчина выразительно кивает. «Продолжайте. Где вы встретили эту Екатерину?» «Это она вызвала скорую моему мужу. Это из ее квартиры мы сегодня забирали Вячеслава. И она обвиняла его, что он украл деньги. Точнее, она мне сообщила об этом, а еще сказала, что я могу быть сообщницей. Хотя я ничего не знаю про деньги». И я рассказываю и про свое дежурство, и как Слава собирался в командировку в Минск, и где его, и в каком виде забрали в больницу. Сотрудники полиции внимательно слушают. Один из них все записывает. «То есть так совпало, что ваша бригада скорой помощи приехала к вашему мужу?» «Так и есть», — киваю. Мужчина усмехается, удивляясь совпадению, но тут же задает следующий вопрос. «Вы знаете, где могут быть деньги?» «В смысле?» «Деньги, которые, предположительно, похитил Вячеслав». Сотрудник говорит об этом так просто, что мне становится не по себе. «Во-первых, я уже сказала, что я понятия не имею. А во-вторых, почему вы считаете, что именно мой муж украл эти миллионы?» «Мы не говорим «украл», мы говорим «подозреваем, что украл», — поправляет меня полицейский. Украл он или нет, решит суд. Но на данном этапе есть улики, которые позволяют сделать именно такой вывод. «Какие улики?» «Разглашать эту информацию мы не можем», — лаконично отвечает. А я киваю. Смысл спорить. Допрос продолжается не менее часа. Но я ничего ценного сообщить не могу. Потому что я, как выяснилось, ничего не знаю о своем муже. Что ж, на данном этапе мы закончили. А теперь мы едем к вам домой проводить обыск. Постановление вот. Мне протягивают документы, а я лишь хлопаю глазами. Обыск? У меня? От одной мысли становится не по себе. С другой стороны, я точно знаю, что никаких денег у нас дома храниться просто не может. Куда их спрячешь? В нашей однушке. Хорошо. А Екатерину вы проверить не хотите? «Которая то ли любовница, то ли не очень?» — вскидывает брови один из полицейских. «Нет, сейчас мы не можем этого сделать. На этот счет нужны основания. Но вы не переживайте. Если они будут, проведем обыск и у нее». «Отлично. То есть меня проверять основания есть, а ее нет. Но я не спорю. К тому же проверяют-то не меня, а Славу. Только получается, что и меня». Я поднимаюсь с места, и возле поста медсестры снова вижу Александра Феликсовича. Он о чем-то с ней разговаривает, но когда я поднимаюсь вместе с полицейским, его взгляд упирается в меня. Его морщина на лбу стала как будто глубже, а глаза темнее. Он меня буровит взглядом, а у меня появляется дурная мысль, что он подслушивал разговор. Но нет, это вряд ли. Зачем? «Дежурный врач тут?» — интересуется сотрудник. «Вот он», — киваю в сторону Александра Феликсовича. «Да, мы уже узнали у медсестры, что ваш муж в тяжелом состоянии. Но хотелось бы более точного диагноза и понимания перспектив». Он переключается на врача и быстрым шагом подходит к нему. «Сотрудник полиции, оперуполномоченный Луценко. Вы лечащий врач Литвина?» «Я. Меня зовут Александр Феликсович. Чем могу помочь?» Они отходят в сторону. Разговор занимает всего минут 5. Однако после него лицо этого мужлана становится немного мягче. Не то чтобы врач стал менее враждебно ко мне относиться, но, видимо, понял мотивацию. Хотя о чем я думаю? Когда полицейский возвращается, мы тут же направляемся в машину. Впереди обыск, а мне хочется просто спать. И как только мы садимся в служебный автомобиль, голова становится совсем тяжелой. На меня наваливается дремота. Однако сквозь сон слышу разговор. «Так что врач сказал-то? Вроде выживет этот Литвин. Но вот останется ли он в себе — хороший вопрос. А если не останется? И если он наличку хранит не дома, а в другом месте? Значит, будем искать в другом месте. Рассвет скоро». Ровный звук мотора меня укачивает, и я уже дальнейшего разговора не слышу. Я сплю, и мне снится, как мы со Славой гуляем по Анапе, смеемся, и он совсем мне не изменял, не предавал и не крал деньги. А еще он здоров. А эта мерзкая Екатерина не смеялась надо мной и моей наивностью. Глава 6. Нина. Обыск проходит достаточно быстро. Помимо полицейских, присутствуют еще какие-то мужчина и женщина. Как мне объяснили, понятые. Вопреки ожиданиям, мне не переворачивают квартиру. Сотрудники органов, надев перчатки, открывают все шкафчики, заглядывают под кровать, простукивают стены и пол. Мне вспоминаются слова этой Екатерины, что 38 миллионов наличными займут едва ли не половину комнаты. Поэтому, видимо, полицейские особенно-то и не стараются. Первичного осмотра достаточно, чтобы понять, что денег тут нет. А еще нет предметов роскоши, дорогой техники или украшений. Мы всегда жили скромно. На мою зарплату фельдшера скорой помощи особенно не разгуляешься. Поэтому мне приходилось брать дополнительные смены. Да и Слава как-то заработками не радовал. Хотя сейчас я уже не уверена, он и правда мало зарабатывал или деньги уходили на эту самую Екатерину. «У вас есть сейф?» — спрашивает полицейский. «Ну да, сейф. Было бы что хранить в этом сейфе». Мотаю головой. «Нет, мы обычная семья. У нас нет вещей, которые имело бы смысл туда прятать. Была бы обычная семья, нас бы тут не было». Смешок. Но мне грустно, потому что оперативник прав. Я сижу в кресле, наблюдая за обыском и с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Кто бы мне сказал неделю назад, что меня ждет? А теперь? «У вас есть золото? В слитках, например?» «Что вы? Только обручальное кольцо и сережки. Они на мне. Это похоже на какой-то сюр. Мы живем в квартире, за которую еще кредит отдавать 15 лет. В Москве цены очень высокие. И на эти несчастные 33 квадратных метра тратишь половину жизни. Я отдавала свою половину зарплаты на ежемесячный платеж, а Слава — свою, если, конечно, он не врал о своих доходах. Только теперь что делать? Непонятно. Одна я не смогу выплачивать. По крайней мере, в том же режиме. Как мы копили на взнос, это отдельная грустная история. Спасибо, бабушка мне участок подарила. Было что вложить. И у Славы была накоплена сумма. Вот и хватило на однушку на юге Москвы. Зато метро рядом. и в этой квартире ищут несметные богатства. Да если бы Слава умел воровать, жили бы мы вот так. Но с другой стороны, почему-то обыск именно у нас. Это ваше или вашего супруга? Полицейский кивает на большой игровой компьютер мужа. Мы оба пользовались, но в основном Слава. Играл вечером в танчики. «Мы его заберем на экспертизу», — объясняет полицейский. «А у меня нет сил спорить». Что ж, заберет и заберет. Славе этот компьютер еще долго не понадобится. А меня танчики не интересуют. Когда, наконец, я подписываю все необходимые документы и все удаляются, на часах уже 8 утра, и я, скинув с себя одежду, просто без сил падаю в постель. Я засыпаю сразу, совершенно измученная. А просыпаюсь, когда солнце бьет прямо в глаза. Я не сразу вспоминаю, что было накануне, но уже через минуту, увидев пустое место рядом с собой, в моей памяти воскресают события прошлой ночи. Слава в больнице, а еще его подозревают в краже, а меня в соучастии. Я лежу на боку еще 10 минут, пытаясь заново уместить в своей голове все случившееся. И не могу. Что мне делать? Понятия не имею. В идеале бы позвонить и узнать, как себя чувствует мой муж. Но это потом. Еще у меня куча пропущенных. От свекрови, от мамы. Я умываюсь, ставлю чайник и перезваниваю матери. Она берет трубку сразу. «Нина, ты как?» «Так себе», — честно отвечаю, потому что делать вид, что все хорошо, бесполезно. Да и мама знает меня, как облупленную. «Так что, Слава и правда украл эти деньги?» «Не знаю. Так говорят. Забавно». Первый вопрос мамы про деньги. «А где они? Это ведь большая сумма». «Мама, я понятия не имею. У нас дома точно нет. Полиция ночью провела обыск квартиры. Деньги не нашли, а Слава не в том состоянии, чтобы давать показания». «Но ты не волнуйся», — тихо говорит мама. Ее голос ласковый, но какой-то фальшивый. «Если деньги найдешь, не вздумай отдавать, сразу ипотеку закроешь». «Мам!» — буквально вскрикиваю в трубку. Она говорит какую-то ерунду, а я по опыту знаю. Ей не объяснишь, в чем она не права. «Что, мам? Я тебе говорила, что не стоит выходить замуж за человека без своей жилплощади. Надо было найти нормального, у которого деньги есть. А твой Слава что? Неудачник. Мало того, что зарплата, как у серого клерка, так еще и воровать не умеет. Попался». «Мам, я честно ожидала от тебя немного другого. Поддержки. Ты, кстати, со свекрами дружить переставай. Они с тебя не слезут. Или заставят горшки из-под этого придурка выносить, или передачки в тюрьму таскать. А вот платить ипотеку за твою конуру тебе придется самой, в одно лицо». То, что так оно и будет, я сама знаю. Потому что Слава у родителей единственный сын. Самый любимый, поздний, долгожданный. И они буквально выбирали ему жену, которая была бы ему пожизненно и мамой, и папой, и няней, и опекуном. А Слава был им милым, добрым мальчиком, который и мухи не обидит, и куска хлеба не украдет. Подозреваю, что для себя он бы никогда и не украл. Не его это размах. А вот соучастником стать вполне мог. И повестись на росказни и харизму, что, конечно, не делает его лучше. Неважно, для кого он мог своровать, если он это действительно сделал. Следующая моя мысль совсем обидная. Мало того, что он своровал, так еще и не для собственной семьи, а для каких-то левых людей. А вот разгребать это все мне. Глава 7. Нина. Я заканчиваю разговор с матерью и погружаюсь в полное уныние. Не хочется ни есть, ни пить. Ничего. Моя жизнь разрушена. Я оказалась в ужасной ситуации, и какой выход из нее — непонятно. А самый большой вопрос — за что? Ведь я никогда в жизни никого не обманывала. Я не изменяла мужу. Я не брала чужое. Так почему Именно мне теперь разгребать все это. Телефонный звонок выводит меня из раздумий. Тетя Стеша. Отвечать не хочется, но куда деваться? Отношения со свекрами у меня всегда были ровные. Мы не ссорились, не грубили друг другу, но и сказать, что сильно были привязаны, тоже нет. Раз в две недели мы ездили в гости, или они к нам. «Алло, Ниночка!» Голос тети Стеши поменялся. После того, что произошло со Славой, утратил звонкость. Появилась нервозность. «Да, здравствуйте. Ты уже была у Славы сегодня?» Я смотрю на висящие на стене круглые часы. 3 часа дня. Интересно, когда бы мне к нему ездить? А главное, зачем? «Я только недавно проснулась», — говорю как есть. И мои слова вызывают какую-то неадекватную реакцию. «Ты серьезно? Ты спишь, пока твой муж фактически умирает?» «Я никак не помогу ему, даже если буду круглосуточно бодрствовать», — отвечаю сдержанно, с трудом сдерживаясь, чтобы не нахамить. «У меня всю ночь были обыски». «Какие обыски?» «Такие. Искали 38 миллионов, какие-то золотые слитки, и, по мнению полиции, их украл Слава». Прохаживаюсь по комнате, стараясь успокоиться. Потому что чем больше я вспоминаю вчерашнее, тем сильнее во мне растет обида. Да не хочу я после этого навещать Славу за то, что он мне устроил. «Боже мой! Они все оборотни в погонах! Пытаются навешать на моего мальчика чужие кражи! Надеюсь, ты не думаешь, что Слава как-то причастен к этому?» В голосе свекрови появляются истеричные нотки. «Он не из тех, кто даже чужую пуговицу возьмет! А тут 38 миллионов!» «Я ничего не утверждаю, но он подозреваемый. Более того, я думаю, что он мне изменял. Я сама забрала его из квартиры какой-то непонятной женщины в коротком шелковом халатике». «Да хватит!» — прерывает меня тетя Стеша. «Ты сейчас крутишься, как уж на сковородке, чтобы иметь достойный повод бросить моего мальчика. Хотя он тебе столько лет был верным мужем!» «Я очень сомневаюсь, что он был верным. Даже если предположить, что эта женщина и не любовница, почему Слава ничего не сказал мне про деньги? Что его подозревают в таком преступлении?» «Потому что, моя девочка, задача жены — это жить ради мужа, обслуживать его, отглаживать, готовить. Ведь вы жили на его деньги, а ты, по сути, была все это время прихлебалкой. И, конечно же, он с тобой не делился своими проблемами. Много ли ты понимаешь во всем этом?» «Но ведь я тоже работала и вкладывала в семью. От подобных обвинений я теряюсь. Это что же такое? Тетя Стеша меня унижает? Но зачем? Хотя понятно, зачем. Чтобы манипулировать». «Много ты в эту семью вложила!» — фыркает. «Ну, здорово. Я хочу ответить в том же духе, но наш разговор прерывает звонок в дверь. Я не жду гостей, так что, предполагаю, ничего хорошего не предвидится. Извините, не могу сейчас говорить». Кладу трубку, а трель звонка повторяется. Кто-то очень настойчивый. Положив телефон в карман, иду к двери. А за ней — это самая Екатерина, из чьей квартиры скорая забрала Славу. А рядом какой-то немолодой мужчина. Пока я думаю, открывать или нет, снова звонят. В любом случае, хуже не будет. Как и лучше, собственно. Сомневаюсь, что они пришли сообщить, что произошла ошибка, и деньги находились в какой-нибудь ячейке. Приоткрываю дверь, оставляя небольшую щелочку. «Здравствуйте!» — ловлю насмешливый взгляд этой куклы. А вот у мужчины вид угрюмый. «Добрый день, Нина Олеговна!» — раздается густой голос мужчины. Он невысокий, седой, с лишним весом. Однако одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он не из бедных. Дорогое пальто, которая сидит на нем идеально, с иголочки. Прическа, гладко выбрит, галстук. «Меня зовут Георгий Владимирович. Я генеральный директор и акционер банка «Северплюс». Там, где работает ваш муж. Точнее, работал. Можно пройти». «Зачем?» «Чувствую, ничего хорошего мне не скажут. Более того, еще и начнут обвинять в чем-нибудь. Слишком уж вид у этого Георгия Владимировича недобрый». «Затем, что нам нужно поговорить. И очень желательно без участия посторонних». Я отступаю в сторону, кивая, и оба проходят в квартиру. Я невольно разглядываю Екатерину. Одета она тоже не бедно. В руках сумочка известной и дорогой марки, туфли на высоком каблуке, прическа. И главное, в ее движениях, жестах, вагон уверенности. Вспоминаю, как муж говорил, что она любовница директора. Может, и правда? Тогда, получается, мой муж не виноват. Только ничего не мешает этой Екатерине спать с несколькими мужчинами. «Да, квартирка у вас простенькая», — замечает девушка, оценивающе разглядывая стены. Ее спутник хмуро молчит. А мне отвечать совсем не хочется. В конце концов, если человека не научили элементарной вежливости, то уже поздно стараться. «Мы можем поговорить тут», — кивая на диван, а сама сажусь в кресло, напротив. «Ваш муж украл деньги», — сходу начинает Георгий Владимирович. «Это очень неприятно и очень неожиданно, потому что мне всегда казалось, что Вячеслав Валерьевич — это человек, который предан делу. Старательный, честный. Ему дали шанс, а он им вот так воспользовался». Мужчина качает головой, и вид у него, будто и правда он глубоко разочарован моим мужем. Я молчу, а Георгий Владимирович продолжает. «И эти деньги надо вернуть, Нина. И чем быстрее, тем лучше». Глава 8. Нина. «Да что вы!» Вскидываю брови, с трудом сдерживая себя. «Надо вернуть деньги, значит? Во-первых, где доказательства, что мой муж их и правда украл? А во-вторых, если деньги все-таки украл мой муж, то, может, вы с него и спросите?» «Ниночка». Георгий Владимирович снисходительно улыбается и закидывает ногу на ногу. «Понимаю, вы женщина молодая, мало что в жизни видели. Необходимой мудростью тоже не обладаете. Тоже не обладаете». Он качает головой и цокает, якобы разочарован. А во мне растет злость. «Ну не зря говорят, муж — это иголочка, а жена — ниточка. Куда муж, туда и жена. А мне кажется, что каждый сам за себя отвечает. Но вы же семья. Владимир Георгиевич разговаривает со мной, как со слабоумной. И раз Вячеслав почувствовал в себе силы богатеть, не вкладывая в это ни капли труда, то, скорее всего, он не сам это придумал. Кто-то его поддерживал. А кто мужа поддержит, кроме как жена? А вы хорошая жена, это сразу видно. Так что вместе крали, вместе и возвращать придется. Так, я поднимаюсь с места. До свидания. Вы так не нервничайте, Нина Олеговна. Не стоит оно того. К тому же, на правду не обижаются. А я не обижаюсь. Только не на правду, а на ваши фантазии. Более того, я так понимаю, вы любой ценой хотите на мне разбогатеть. Как видите, это не удастся сделать. У меня ничего нет. Во мне растет раздражение. «Даже на эту квартиру еще кредит платить 15 лет. А сколько вы уже платили? Какая вам разница? Мне? Никакой. А для вас разница есть. Очень обидно будет когда у вас заберут жилплощадь, в уплату этих 38 миллионов. Мужчина поднимается, а следом и Екатерина. Она весь разговор молчит, но сидит довольная, и меня это добивает окончательно. Георгий Владимирович, скрещиваю руки на груди, а вы не хотели бы для начала пообщаться с Екатериной на тему 38 миллионов? У меня большие сомнения, что она не имеет никакого отношения ко всему этому. «Катенька», — улыбается мужчина. Он поворачивается к девушке, и его выражение лица становится каким-то слащавым. «Ну что вы, Катенька моя помощница, а то, что к ней явился Вячеслав среди ночи, так это он надеялся, что она его защитит». «Это как? Защитит? От кого, интересно?» «От последствий. Катенька может повлиять на меня. Вот он наивный и надеялся, что он попросит ее, а она побежит обелять, спасать. Но сами поймите, 38 миллионов — это вам не горсть печенья?» «Да что вы!» — качаю головой. «Или вы хитрец, или клинический идиот». «Вы не нарывайтесь, Ниночка!» На подобную характеристику работодатель Славы почему-то обижается. Хотя это же элементарно. Даже если Катя трижды любовница или какая-нибудь дочка директора, никто подобные суммы прощать не будет. Так что врет этот Георгий Владимирович. Не может же он быть настолько недалеким. Ни в коем случае. Просто рассуждаю логично. Кто вам Екатерина? «Моя правая рука», — улыбается. «И я в ней уверен. Так что ваши намеки не имеют под собой никаких оснований. В завершении нашего разговора я повторюсь. Ищите деньги, Ниночка, то квартира отправится в собственность нашего банка, а вы окажетесь в тюрьме, как сообщница Вячеслава. Я подключу все свои связи, так что от наказания вы, дорогуша, не уйдете». Высказав все это, Владимир Георгиевич и Екатерина с гордым видом отправляются к выходу. А я, с трудом сдерживая злость и обиду, просто смотрю на них. Я не знаю, что мне делать. Меня охватывает чувство огромной несправедливости. Ну почему я должна нести ответственность за то, что не делала? Мало того, что полиция мне обыск устраивает и допросы, так теперь я должна, оказывается, 38 миллионов. Мое сердце бьется, как сумасшедшее. Я захлопываю дверь за непрошенными гостями, закрываю оба замка и возвращаюсь в комнату. Мои руки дрожат. Я подхожу к зеркалу и долго себя разглядываю. Боже, как же я умудрилась так вляпаться? Что мне делать? Как найти деньги и искать ли их? Кусаю губы, чтобы снова не разрыдаться. В голове зачем-то бьется мысль, что я не хуже, чем Екатерина. Я красивая блондинка с ярко-голубыми глазами. У меня густые длинные волосы, длинные ноги. Зачем Славе было искать приключения на стороне? А вдруг я и правда ошибалась? Вдруг Екатерина тут ни при чем? Может, он и правда явился к ней, чтобы она повлияла на своего высокопоставленного любовника? Но это имеет смысл только в том случае, если Слава и правда ничего не брал. Но почему он тогда мне не рассказал, что его обвиняют в воровстве? Я пытаюсь собрать мысли в кучу. Если по закону, то никто не имеет права лишить меня единственной жилплощади, тем более, если я никак не причастна к преступлению. Но тут есть нюанс. Этот Георгий Владимирович при деньгах и связях, поэтому может повлиять на суд и следствие. Боже, самый простой вариант — это найти деньги и вернуть. И тут возникает вот какой вопрос. Где эти самые деньги могут быть? Полиция забрала компьютер. Если Слава положил эти деньги в какой-то банк или купил биткоин, или что там покупают, то все быстро вскроется. Другой вопрос. если он закопал деньги в лесу? Только бы Слава очнулся. Конечно, не факт, что он захочет все рассказать как есть. Но шансы все равно выше. Подумав, я решаю, что нужно сходить в больницу, навестить его, а заодно поговорить с доктором. Но не на повышенных тонах, как это было вчера, а нормально. Мне очень надо, чтобы мой муж пришел в себя, но сначала позвонить следователю и предупредить его о визите директора банка и его претензиях. Жалеть меня, конечно, никто не станет, но лучше не скрывать подобных встреч. Вряд ли Слава ходил к Катеньке только поплакаться. Не было бы лишним и ее обыскать. Глава 9. Нина. Время еще 4, так что вполне себе можно навестить Славу. И как бы я ни была на него зла, теперь мне очень хочется, чтобы он поскорее выздоровел. Есть слабая надежда, что он скажет правду. Пусть свекры настроены ко мне враждебно, но они люди очень честные. И если выяснится, что Слава что-то украл, они потребуют, чтобы он все вернул обратно. Тетя Стеша всю жизнь проработала учительницей в школе. Ее муж Валера — дальнобойщик. 30 лет крутил баранку КамАЗа, а потом, когда стал старым и уже не мог выдерживать такие нагрузки, устроился на работу электриком в ЖЭК. Благо, образование позволяло. Это простые люди. И, как мне кажется, не из той категории, чтобы рассчитывать на случайные деньги, и уж тем более ими незаработанные. Так что я отправляюсь в больницу с твердым намерением поговорить со Славой на полном серьезе, если, конечно, он будет в состоянии. Уж не знаю, зачем он захотел так резко разбогатеть, тем более незаконным способом. Но, находясь на больничной койке, вряд ли он будет упорствовать, что он ничего не брал. Признается. Когда я поднимаюсь на необходимый этаж больницы, первый человек, которого я встречаю по пути, это тот самый вредный доктор. Мужлан под 2 метра ростом, с таким лицом, что я бы и кирпич в него пульнула. Александр Феликсович. Стараюсь не показывать, что боюсь этого. Нина Литвина. Похоже, он меня очень хорошо запомнил. Хотя я на это точно не рассчитывала. Я через силу улыбаюсь, а он продолжает. «Вы прошли проведать своего мужа, с которым еще не успели развестись». На его лице появляется издевательская улыбка. «А мне непонятно, почему он на меня смотрит, как на человека, который не способен к сочувствию. Ведь мое отношение к Славе можно понять. Он повел себя, как свинья. А если бы он заболел просто? Разве я бы вела себя так? Разве я бы говорила, что собираюсь с ним разводиться? Представьте себе, да, выразительно киваю. И очень надеюсь, что вы мне расскажете, что с ним и какие перспективы. Были ли изменения в его состоянии за последние 12 часов? Пойдемте проведаем вашего супруга, кивает в сторону палаты. Зачем что-то говорить, если все можно посмотреть своими глазами? Я киваю, и мы молча идем по коридору. Интуиция подсказывает, что ничего хорошего ждать не придется. «Вы не передумали рушить вашу семью?» В тоне явный подкол и очень глубокая недоброжелательность. «Нет, пока нет». Поворачиваю голову к доктору, на что тот отвечает. «Вы же понимаете, что это нечестно». «Что нечестно?» Уточняю почти шепотом, хотя что уточнять? И так понятно, о чем намекает Александр Феликсович. Нечестно оставлять человека в тяжелом состоянии. «А у меня не менее тяжелое», — отвечаю резко, хотя и понимаю, что оправдываться смысла нет, но нервы уже не к черту. «Вы вроде в себе, разговариваете, даже своими ногами ходите», — в тоне доктора издевка. А у меня возникает потребность объясниться. И даже не ради этого незнакомца, не для него, а для себя. И этими ногами я и отправлюсь в тюрьму из-за моего мужа. Почему? Потому что... Шиплю. Мы как раз заходим в палату. Здесь 4 койки. На каждой из них по пациенту. Но если все остальные в сознании и прекрасно осознают происходящее, то Слава... Он лежит под легкой белой простыней и стонет. Он не может говорить. Более того, когда я подхожу к нему вплотную и касаюсь его руки, он никак на это не реагирует. Он просто не понимает, кто перед ним. Я сажусь на краешек кровати и тихо произношу «Слава». Но ничего не происходит. Он смотрит в потолок и воспроизводит нечленораздельные звуки. Вот и все. Он придет в себя. Я перевожу взгляд на доктора. Тот стоит надо мной, мрачный, не спуская глаз со Славы. Сложный вопрос. У вашего супруга не самый простой случай. Он находится под следствием. И полиции необходимо его допросить. Когда это можно сделать? Я пытаюсь разговаривать сдержанно, но... Я срываюсь на крик. Тут главное не заплакать, а уже хочется. От несправедливости, от непонимания, что делать, а еще от острой душевной боли. «Может, и никогда», — просто отвечает Александр Феликсович. А я поднимаюсь и подхожу к нему вплотную, так что перед нами остается буквально пара сантиметров. Мне надо, чтобы он пришел в себя, чтобы он мог разговаривать человеческим языком, чтобы он понимал, что происходит, и помнил, что делал в недалеком прошлом. Каждую фразу я говорю все громче и громче. Кажется, я уже ору на всю палату, так что пациенты на меня смотрят с тревогой и уже не разговаривают. Они молчат и хлопают глазами, а Слава все стонет. Ему единственному плевать на все, что происходит вокруг. «Я думаю, что вы достаточно пообщались с мужем», — громким шепотом сообщает Александр Феликсович, после чего совершенно бесцеремонно хватает меня за локоть и буквально силой выволакивает из палаты. «Что вы делаете? Хватит меня трогать руками! Я не разрешала!» «Идемте. Вы же сами медик. Должны все понимать», — шипит на меня. Причем его лицо такое зловещее, что я значительно успокаиваюсь. Не то чтобы мне страшно, но этот мужлан умеет унять истерику. Я замолкаю, и он меня тащит в ординаторскую. Там какая-то женщина, которую он прогоняет буквально парой слов. А я чувствую, что сейчас зарыдаю. Я вздрагиваю. На меня наваливается что-то вроде икоты. Видя это, врач наливает в стакан воды из кулера и сует мне, после чего произносит: «А теперь рассказывайте, что случилось». Глава 10. Нина. «Я слушаю». Мужчина садится напротив меня, закидывает ногу на ногу и скрещивает пальцы рук. Его голубые глаза до сих пор холодные, даже ледяные, но на лице написано любопытство. «Ну?» — делаю несколько глотков холодной воды. «У меня большие проблемы. И что делать, я не знаю». «В чем проблемы заключаются?» — приподнимает бровь. «Я же вижу, что болезнь мужа вы проблемой не считаете. Точнее, для вас проблема, что он не может дать показания. А вот то, что молодой мужчина может умереть или стать инвалидом, это не проблема». «Все не так. Точнее, у меня есть причина, по которой у меня такое отношение к Славе. Я достаю бумажный носовой платок и сморкаюсь». «И?» «В общем, мы с ним женаты уже 5 лет». Все было хорошо. Мы планировали детей. Я и сама не понимаю, почему все рассказываю этому типу. Он ни капли не доброжелательный. Более того, он на меня смотрит, как на врага народа. А я рассказываю. Может, как раз потому, что я сама себя тоже сжираю за такое отношение к мужу. Я ведь в глубине души сомневаюсь, права ли я. И если этот злой мужлан меня оправдает, мне будет проще оправдать саму себя. Я работаю фельдшером в скорой помощи, а он работал в банке. И недавно, где-то 1.5 года назад, его повысили до коммерческого директора. Учитывая, что у Славы не было связей, Мне это показалось настоящим чудом. «Почему чудом?» — мрачно уточняет Александр Феликсович. «Он что, недостоин карьерного роста?» «Нет, достоин, но...» «Не знаю. Слава не самый лучший работник, да и к повышению не стремился. Плюс слишком молодой он для такой должности. Нет, вы не подумайте». Я перебиваю сама себя, говорю сумбурно. А еще я всхлипываю, но стараюсь не плакать. Потому что тогда разговора совсем не выйдет. Я была очень рада. Он еще сказал, что у него зарплата стала выше. Только я этого так и не заметила. Как не заметила? Он вам не давал денег на хозяйство? Давал. Столько же. А как он объяснял то, что зарплата должна быть выше, а в итоге денег нет? Говорил, что зарплату повысят в следующем месяце, потом в следующем. Я это рассказываю и ловлю себя на мысли, что я впервые анализирую нашу со Славой семейную жизнь. Почему я раньше этого не делала? Может, потому что я брала слишком много дополнительных смен? В итоге я уставала и не было сил разбираться, что там с зарплатой Славы, с его деньгами. Приходила и сразу падала в постель. А ведь деньги где-то были. Не может быть, чтобы их не было. Только куда Слава их тратил? «Хорошо», — кивает доктор. Его взгляд становится немного мягче. «А дальше что? Как ваш муж оказался в таком состоянии? Что этому предшествовало?» «Я была на дежурстве, и поступил вызов. Мужчина, возможно, инсульт». Сдавленно вздыхаю. «Мы приезжаем на адрес, а там... там мой муж. Лежит на двуспальной кровати, правда, одетый. А дверь открыла хозяйка квартиры. Красивая девушка в коротком халатике». Лицо врача снова становится мрачным. Он был еще в сознании. Промычал Нина и все. Пожимаю плечами. А эта мадам, которая там была, когда она поняла, что я жена Славы, предъявила, что Слава украл 38 миллионов из банка. «Сколько?» Доктор аж подается вперед. И впервые за весь разговор он не злится. Даже неприязни ко мне не видно. Все чувства заменило удивление. «Это же огромные деньги!» «Да, огромные!» — киваю. «И самый ужас в том, что теперь меня обвиняют, что я сообщница, и деньги у меня!» «Кто обвиняет?» «Сначала это Екатерина, ну, хозяйка квартиры, в которой я забрала Славу. Потом полиция провела у меня обыск. А еще сегодня приходила Екатерина с директором этого банка. Они требовали, чтобы я отдала деньги». Воцаряется молчание. Александр Феликсович сидит, закинув ногу на ногу, и смотрит на меня. Сверлит взглядом. Так продолжает почти минуту. Затянувшаяся пауза прекращается, когда он вздыхает, поднимается с кресла и начинает прохаживаться по комнате. «Что вы сами думаете по поводу ситуации?» «Я ничего не думаю. У меня шок. Все, что мне приходит в голову, это молиться, чтобы муж пришел в себя. Я очень надеюсь, что он расскажет, как все было и где деньги». «А может, его подставили?» Александр Феликсович замирает посреди комнаты и останавливает на мне взгляд. «Тогда почему он мне ничего не рассказал, что его подозревают в таком преступлении? Он сказал, что едет в Минск, а сам отправился в квартиру этой Екатерины». С трудом сдерживаю злость. «Во мне кипит обида за предательство мужа. Я очень хорошо знаю Славу, потому что если бы он не был виновен, он бы поделился всем, что случилось, и мы бы думали вместе». «Интересно», — врач качает головой. «Но вы правы. Надо всеми правдами и неправдами привести вашего супруга в чувство. Думаю, если он все-таки захочет рассказать, как дело было, мы узнаем много нового. Но есть ли шанс?» «Шанс всегда есть», — едва заметно улыбается. «К тому же вы очень хорошо сделали, что поделились. Я возьму этого пациента на личный контроль». «Спасибо». Киваю, не веря, что этот жуткий мужик смягчился. «Если честно, я подумал, вы обычная вертихвостка. «У вас предубеждение против девушек», — пожимаю плечами. «Может быть. Знали бы вы, сколько людей из больницы забрать некому. Но вы не обращайте внимания. Это личное и вас не касается. А теперь, с вашего позволения, я продолжу работу. Не знаю, откуда во мне столько смелости, тем более по отношению к этому мужчине, который еще 5 минут назад на меня смотрел волком, но произношу. Мы могли бы обменяться телефонами. На случай, если мужу станет легче. Закончить фразу я не успеваю». Александр Феликсович выразительно кивает. «Можем. Записывайте мой номер». Глава 11. Александр. Обменявшись телефонами, я выхожу из кабинета, изо всех сил стараясь не думать об этой девушке. Меня разрывают двойственные ощущения. С одной стороны, если эта Нина не наврала, то получается, что она жертва нечистоплотного мужа. А то, что этот Слава замешан в краже миллионов, я не сомневаюсь. Сколько лет живу, не видел ни одного белого и пушистого человека, который бы ни за что оказался в подобной ситуации. Из полиции меня уже навещали. Просили сообщить, как только пациент будет способен разговаривать. Но, как и положено, сами ничего не рассказали. Тайна следствия. Так что насколько и кто замешан или участвует, можно только предполагать. Вячеслав прохвост, и это очевидно. Единственное, что я могу предположить, это что его план быстрого обогащения провалился. Что-то пошло не так. Вот он инсульт и словил. Так что Нину понять можно. Предательство близкого человека — это больно. Но также она вызывает у меня злость и раздражение, хотя ни в чем не виновата. Я не верю по-настоящему красивым женщинам. Они способны на что угодно. Красивая женщина — это женщина, обладающая особым оружием, и она его носит абсолютно всегда. Она сражает. И этим оружием гораздо проще голову морочить, особенно мужчинам. А когда от спутника проблем становится больше, чем толку, то красавица, без сожаления, скидывает этот балласт. Например, на врачей. Уж я это знаю. Знаю по своему опыту. Во мне воскресают воспоминания. У меня была жена. Я правда думал, что у нас чувства. Мы встречались год, прежде чем я сделал предложение. Она была счастлива. Мне нравилось, как она прикасается ко мне, как ласково целует. Мне нравились ее длинные волосы, выразительные глаза. Потом уже, когда мое сердце было разбито, я осознал, что она захотела со мной встречаться только по одной причине. Она знала, что у меня есть деньги, есть процветающий бизнес. Вот только не смогла себя удержать. Слишком я был для нее непривлекательным. Не знаю, почему на меня это так повлияло, но уже прошло 2 года, а я до сих пор ненавижу ее, а заодно с большим подозрением отношусь к другим девушкам. «Александр Феликсович, какие распоряжения будут по Вячеславу Литвину?» Ко мне подходит медсестра, а я возвращаюсь мыслями к своей работе. Нельзя так сильно отвлекаться. «Как он?» Я иду в палату, где лежит этот самый Вячеслав. Смотрю на него, пускающего слюну, а мысль одна. «И чего тебе, друг, не хватало? У тебя же была красивая, верная жена. Была карьера. Не знаю. Я бы многое отдал, чтобы иметь спутницу, которая бы меня любила. И не за деньги, а просто потому, что я есть». К слову, тут мало кто в курсе, что у меня сеть частных клиник, занимающихся диагностикой. Мы их создали вместе с братом, и в последнее время я все дела передал ему. Все-таки я врач, а не бизнесмен. Я получаю дивиденды и работаю, скажем так, на благо простых людей. Хотя, если не кривить душой, то мне нравится моя сложная и тяжелая работа. И никакие платные приемы со справками и медкомиссиями не заменит мне стен родной неврологии. Да так же. Медсестра объясняет, какие лекарства дала ему с утра, когда на пороге появляется какая-то девушка. Я сначала на нее не реагирую. В палате еще 3 пациента. Мало ли кого решила навестить жена или дочь. Но... «Ой, Слава!» Девушка это произносит как-то певуче, с отчаянием. И тогда я первый раз обращаю на нее внимание. Хорошенькая. Длинные волосы, фигурка песочные часы. Хотя, по-моему, имело место пластика. Губы точно сделаны. «Вы кто?» Не спускаю с нее глаз. Декольте. Длинная юбка с разрезом. «А я?» Она смотрит на меня и молчит. А я, кажется, начинаю догадываться. И в тот момент, когда я что-то хочу сказать, девушка произносит. «Меня зовут Екатерина». Она протягивает мне руку и начинает кокетливо улыбаться. «А я Александр Феликсович, заведующий отделением». Я пожимаю ее руку, не сводя глаз с девушки. «Вы кем приходитесь пациенту, Екатерина?» «Я близкая подруга и коллега по работе». Не сводит с меня глаз, после чего поспешно добавляет. «Вы такой видный мужчина! Никогда не думала, что врачи могут быть настолько привлекательными». «Вы не родственница, значит?» Киваю. «Интересная ситуация. Девушка одета дорого, держится уверенно. Не похожа на любовницу клерка. Но зачем сюда явилась? Так переживает за здоровье постороннего ей человека?» «Наша компания — это одна большая семья», — произносит так торжественно и слащаво, что хочется дать ей пинка и выставить за дверь. «А что, у Вячеслава другой семьи нет?» «Нет», — мотает головой. «Только мы. Скажите, пожалуйста, он поправится?» Я смотрю на лицо красотки и понимаю, что нифига она не переживает за Вячеслава. То есть она театрально закатывает глаза, заламывает руки. Но будем откровенны, она не переживает. А если не переживает, то ведь зачем-то ее принесло в палату. А значит, переживает она о чем-то другом. Не знаю, пока что сложно давать прогнозы. Иногда знаете как? Случай тяжелый, а человек при должном уходе за год полностью восстанавливается. Причем это касается и молодых, и стариков. Знаю случай, когда мужчина в 90 лет пережил сильнейший инсульт, а восстановился, говорю не спеша, поучительно, не сводя глаз с Екатерины. Та заметно нервничает. А бывает и наоборот. И молодой, и помощь оказали вовремя, а в итоге все одно. «Какие страшные вещи вы говорите!» Опять кокетничает. «Эта дамочка меня начинает по-настоящему раздражать, но что-то мне подсказывает, что оставлять ее наедине с пациентом не стоит. Хотя она вряд ли, конечно, навредит. Это уголовное дело». Между тем Екатерина присаживается на постель и берет Вячеслава за руку. «Слава! Слава!» Однако мужчина никак на нее не реагирует. Его веки полуопущены. И на ее зов отвечает тихим стоном. Он не разговаривает и никого не узнает. Так что девушка смотрит еще несколько секунд, потом кивает и поднимается. «Да, спасибо. А вы могли бы позвонить, если он все-таки придет в себя?» «Конечно». Киваю. «Диктуйте номер». «Чёрта с два тебе. Ну, думай, что позвоню. А вот о твоем странном визите в органы сообщу. Вообще-то странно, что Вячеславу, умыкнувшему такую сумму из банка, не приставили охрану. Надо персонал предупредить, чтобы смотрели в оба глаза и никого из посетителей из вида не выпускали». Глава 12. Нина. Попрощавшись с Александром Феликсовичем, я отправляюсь домой. Настроение гораздо лучше. Почему-то разговор с этим жутким врачом меня успокаивает. Хотя какое дело ему до меня? Посторонние друг другу люди, да и ближе точно не станем. Но меня радует, что он меня как будто понял, и что в его глазах я не подлая женщина, не мошенница и не прохиндейка. И если что, предупредит, когда Слава придет в себя. А я уверена, что муж все-таки выживет и поправится. Как же я об этом мечтаю, но не потому, что хочу вернуться в прошлое. Увы, никакой любви у меня к мужу нет. Она закончилась. Ее убил страх за свою жизнь. Страх перед этим жутким директором, даже перед этой мерзкой Катей. А еще эту любовь убил этот унизительный обыск. До сих пор при воспоминании о нем хочется помыться. Слава не должен был так со мной поступить. Я этого не заслужила. Вернувшись домой, разуваюсь и иду в душ. Прохладные струи бодрят. Мне на смену послезавтра. Буду делать график на следующий месяц. Попрошу, чтобы мне увеличили количество дежурств. Потому что надо как-то платить за ипотеку. Да, моя жизнь резко поменялась. И не будет больше наших веселых и беззаботных вечеров, не будет планов на детей, не будет семейных посиделок. Я выхожу из душа, вытирая волосы, когда понимаю, что мой телефон звонит и, судя по мелодии, довольно долго. Подхожу к тумбочке, но трубку взять не успеваю. Звонок прекращается. 4 пропущенных. Интересно, кто это? Номер незнакомый. Да еще и на часах 9. Посторонние в такое время не звонят. Вдруг со Славой что? А если он умер? Эта мысль отзывается во мне огромной печалью. И в этот момент сотовый снова начинает звонить. Я тут же касаюсь экрана. Да. Ниночка? Противный женский голос. Ниночка. Да какая я для тебя Ниночка? С кем я разговариваю? Это Екатерина. Мы с вами, кажется, знакомы. Из моей квартиры вы забирали Вячеслава. А еще сегодня мы с Владимиром Георгиевичем приходили к вам в гости. Неужто забыли? Ее голос слащавый, и в нем легко угадать издевательские нотки. Во-первых, я не Ниночка, и не надо меня так называть. Я Нина Олеговна. А во-вторых, что вы от меня хотите? Узнать, как продвигаются ваши дела. Нашли ли вы деньги, Ниночка? Прошло несколько часов с нашего разговора. Только не говорите, что нет никаких подвижек. Ее голос становится более низким. Это же неправильно — украсть деньги и их не возвращать. Это не просто подсудное дело. Это низкий поступок, за который виновный должен нести ответственность. Я уже 20 раз говорила, что ничего не брала. И я понятия не имею, где эти миллионы. Обвинения меня буквально убивают. И не надо с меня это требовать. «Не надо?» — искусственно смеется. «Как так не надо? Деньги похищены, и не надо?» «Нет, Ниночка, так дела не делаются. И если полиция смотрит на вас сквозь пальцы, потому что, как известно, никто у нас в стране работать не любит, то Владимир Георгиевич все это дело так не оставит. Так что думайте, делайте, что хотите, а деньги вы привезете. Причем в самое ближайшее время». Она кладет трубку первая. А я смотрю на экран телефона, не зная, что и думать. У меня шок. То есть эта самая Катя мне угрожает, не имея при этом никаких доказательств, что я как-то причастна к исчезновению такой крупной суммы. Это возмутительно. Но не только. Это еще и очень странно. Почему они ко мне придолбались? Уверены, что деньги не найдутся? А почему не найдутся? Потому что эта тварь сама их украла. Вот только я не Владимир Георгиевич. И обвинять постороннюю женщину в воровстве, не имея доказательств, не собираюсь. Это бесполезно, глупо и нечестно. Но сейчас меня волнует другое. К чему приведут их требования отдать деньги? Они что, не будут давать мне жизни? Надоедать, как надоедают коллекторы? От одной мысли по коже пробегает неприятный холодок. Однако в данный момент я не могу сделать ничего. Поэтому я сажусь искать какой-нибудь легкий фильм, чтобы отвлечься. Посмотрю его на телефоне. Я не хочу думать обо всем этом. Вечер проходит более-менее сносно. Под конец фильма мне удается расслабиться. И счастливое воссоединение влюбленных на экране вызывает у меня блаженную улыбку. Мое настроение гораздо лучше. Так я и ложусь спать, решив, что завтра с утра обязательно схожу к Славе. Только среди ночи меня будет странный звук. Я не сразу вспоминаю, что Слава в больнице. Провожу ладонью по пустой половине кровати. Воспоминание вызывает горечь. Однако странный звук повторяется, какой-то шорох. И доносится он откуда-то из прихожей. Мне становится жарко. Что это такое? Похоже на ковыряние ключа в замке. Ключа или какого-то другого предмета. Я вскакиваю и на цыпочках иду в сторону входной двери. Время 3 часа ночи. Шорох не прекращается. Но хуже того. В полутьме я вижу, как дергается ручка. Ко мне пытаются забраться. Но кто? Я в панике сжимаю руки в кулаки, не в состоянии сдвинуться с места. Это вор? Или это кто-то из людей Владимира Георгиевича? Что же делать? Я включаю свет в прихожей и одним прыжком оказываюсь возле двери. Обычно я не закрываю дверь на верхний замок, но сейчас самое время. Тут же смотрю в глазок. Там какой-то мужик. В маске. Такая медицинская маска. Видно только глаза. Но я в таком ужасе, что, кажется, не запомню ничего. Он смотрит на дверь и, кажется, на меня. После чего начинает бить кулаком по двери. А я уже несусь обратно в комнату, хватаю телефон и звоню в полицию. Глава 13. Нина. Полиция приезжает через пару часов. По сути, за это время меня могли бы уже 2 раза поймать и съесть. Но, слава богу, когда я закрыла дверь на верхний замок, мужчина тут же ретировался. Я уверена, что незнакомец сломился не просто так. Есть прямая связь между звонком Екатерины, между ее визитом и визитом Владимира Георгиевича. Они или мне нервы мотают, или действительно убить хотят. Страшно подумать, чем бы кончилось дело, не будь у меня привычки запирать дверь. Теперь же передо мной сидят 2 полицейских и смотрят на меня, как на клиническую идиотку. «Может, человек ошибся дверью», — разводит руками один из сотрудников. «Не тот этаж или не тот подъезд. Перепутал. Пришел, попытался открыть своим ключом, возможно, выпивший. А когда вы начали закрывать верхний замок, сообразил, что ошибся. К тому же у вас повреждений двери нет. Даже царапины отсутствуют». «Это не было случайно», — с трудом сдерживаю себя, чтобы не дать волю эмоциям. Я уже не знаю, мне плакать или орать на всю квартиру, потому что ситуация возмутительная. Почему вы так считаете? Мне до этого угрожали. У меня вымогают деньги. Какие деньги? Устало уточняет полицейский. И мне приходится рассказывать и про Славу, и про историю с кражей 38 миллионов, и про визит Екатерины. Выслушав меня, сотрудник лишь усмехается. Протокол произошедшего подошьют к делу, но, к сожалению, больше ничем помочь не могу. Это может быть как реальная попытка взлома, так все ваши фантазии и расстроенное воображение. Вы в безопасности, поверьте. Если бы вас реально хотели убить, способы есть и попроще. Вот скажите, кого вы предлагаете, чтобы мы искали? Какого-то алканавта, перепутавшего двери? Или просто ловить всех, кто на улице или по домам попрятался. Я в любом случае хочу написать заявление. Это была попытка взлома. На деле у вас нет никаких доказательств, что это и правда была попытка взлома. К тому же с целью проникнуть к вам в квартиру, чтобы вам навредить. У вас даже видео, как я понимаю, нет. Полицейский усмехается и качает головой. И вид у него... будто я его отвлекла от какого-то важного дела. «Нет, но мне угрожали по телефону». «Доказательства предъявите?» «Какие доказательства?» — сглатываю. «Те самые. Можно придумать диалог, можно неправильно истолковать. Может даже присниться всякое на нервной почве. Возможно, это Екатерина вам и правда звонила, но это вовсе не означает, что разговор проходил так, как вы сейчас рассказываете. Нет, я не считаю, что вы что-то придумываете специально. Просто ваше восприятие вас подводит, плюс нервы. Напишем протокол, я передам следователю, который ведет дело, копию, и мы поедем. Вы не одна в городе, а кому-то сейчас, может быть, очень сильно нужна помощь. Я чувствую перед собой просто стену. Глухую каменную стену. Сотрудникам полиции плевать на мои проблемы. Им хочется, чтобы я расписалась в том, что ночью увидела сон плохой и оставила их в покое. И никто работать не собирается. Вы, Нина Олеговна, не нервничайте. Нервы надо беречь, они плохо восстанавливаются. Не изводите себя. Постарайтесь рассуждать трезво. Знаете, сколько в жизни совпадений? Ну, позвонили сотрудники мужа узнать, как его здоровье. Потом какой-то пьяный перепутал вашу квартиру и свою. Понятное дело, что на фоне стресса вы перепугались. Но и нас поймите, что конкретно расследовать. Может, кто к вам ломился, сам испугался не меньше вашего и удрал искать свой дом. Мне ничего не остается, кроме как подписать протокол, изложенный сухим канцелярским тоном, в котором большими буквами напрашивается единственный вывод. Я истеричка. Полиция уходит, а я, заперев дверь на все замки, возвращаюсь в постель. Я просто лежу на боку и плачу, потому что понятия не имею, что мне делать. Заснуть не получается. К тому же, какой смысл, если время 6? Я пытаюсь включить логику. Что мне делать с утра? Идти, не выспавшийся, в полицию, к следователю? Попробую поговорить с ним. Может, он мне поверит. С этой мыслью я и дожидаюсь 7 часов, после чего собираюсь и еду в отделение. Я очень рассчитываю, что сотрудник воспримет мой рассказ значительно серьезнее, чем эти двое. Надо ли говорить, что мои ожидания не оправдываются? Это не угрозы. Он смотрит на меня поверх тонких очков, параллельно что-то записывая. Да, люди хотят вернуть деньги. Деньги большие. Но вы сами посудите. Я не брала эти 38 миллионов. Кто брал, скажет суд. Кивает. В общем, так. Будут звонить, запишите разговор на диктофон. Конечно, толку с него никакого, потому что в суде это сомнительное доказательство. Но лучше, чем ничего. А как же то, что в мою квартиру ломились? Этот человек что-то говорил про украденные миллионы? Нет. Мотаю головой. А может, он сказал, что он от Екатерины и Владимира Георгиевича? Следователь смотрит на меня с усталостью. Нет, он ничего не говорил. Значит, либо пьяный, либо перепутал двери. Мужчина пожимает плечами. Вы слишком впечатлительны. К тому же не стоит недооценивать тот факт, что визитер мог быть вашим знакомым. Может, это ваш бывший мужчина? Какой бывший мужчина? Ну или сосед, вздыхает. В общем, не отвлекайте меня, пожалуйста, Нина Олеговна. У меня впереди куча работы. Я вас услышал. Если будут важные новости, можете мне позвонить. Собирайте факты и информацию. Как ваш муж? Кто его навещает, помимо вас? Вы когда в последний раз были в больнице? Была вчера. Состояние у него тяжелое. Сознание путанное, речь отсутствует. Точно знаю, что приходят его родители. Днем. Я захожу вечером после них. Больше я ни с кем не пересекалась. Вам лучше поговорить с его лечащим врачом. Я что-то могу не знать. Обязательно поговорю. Следователь дает мне свою визитку, заодно демонстрируя, что разговор окончен. И мне ничего не остается, как уйти. На душе тяжело. А еще мне страшно. Что, если меня кто-то по голове стукнет? Боже, мне на улицу выходить страшно. И ведь даже защитить меня некому. Я стою около минуты на крыльце отделения полиции, после чего все-таки нахожу в себе силы сдвинуться с места. Что ж, поеду в больницу к Славе. Вряд ли он пришел в себя или стал соображать. Но вдруг Я у него попробую выспросить, где деньги и как он во все это вляпался. А заодно пообщаюсь с Александром Феликсовичем. Но что делать потом, понятия не имею, потому что мне страшно возвращаться к себе домой. Там меня никто не защитит, как в принципе, и нигде. Глава 14. Нина. Я направляюсь в больницу. Надежды, что Слава очнется, нет никакой. Но что-то же делать надо. По пути я раздумываю, куда мой муж мог деть деньги, если он их действительно украл. Как сказала Екатерина, 38 миллионов — это половина комнаты. Понятно, что наша квартирка под такое не подойдет. К тому же сотрудники полиции ее уже посмотрели со всех сторон, только пол не вскрыли, но обстучали его весь. Какие еще варианты? У родителей спрятать? Думаю, свекровь полицейские точно навестили. Но и опять же, вряд ли Слава поставил их в курс дела. Тетя Стеша — женщина честная и очень осторожная. Понятно же, большие деньги — это большие проблемы. Так что в их квартире он деньги точно не оставлял. На даче у родителей в Калужской области у тети Стеши и дяди Валеры есть небольшой участок с хлипким летним домиком. Свекры туда ездят на выходные, сажают овощи, ухаживают за яблонями. На самом участке ничего не закопаешь. Тетя Стеша как раз посадила все, а вот за пределами дач живописные поля и красивый лес. Вот туда можно. Либо снять какую-нибудь квартиру и перенести деньги в нее. Еще вариант, что деньги не наличностью, а положены на какие-то счета. Боже, я даже не знаю, что искать, а с меня требуют так, будто это я прятала миллионы. Захожу на нужный этаж больницы, зачем-то останавливаюсь. Боже, я уже боюсь каждого шороха. Перед тем, как добраться до палаты, мне надо убедиться, что тут нет Екатерины или Владимира Георгиевича. Но вроде нет. Почти на цыпочках иду дальше. И все равно мои шаги громко разносятся по коридору. А вот и нужная дверь. В палате все по-прежнему. Те же три пациента, вполне себе бодрые, играют в карты. Увидев меня, негромко здороваются, я киваю и присаживаюсь на постель к Славе. Он не стонет. Мне кажется, просто дремлет. Я касаюсь его руки, начинаю поглаживать. «Слава!» — шепчу совсем тихо. Но реакции ноль. Он тихо дышит, глаза закрыты. Спит? Может, лучше подождать, пока он проснется, и попробовать с ним пообщаться еще раз? «Слава!» — произношу чуть громче, но тут реагируют соседи по палате. «Девушка, вы его не будите, пожалуйста. А то он будет опять стонать часа два». Я киваю и молча выхожу из палаты. Ну вот, навестила мужа. А дальше что? Я сажусь на скамейку в коридоре и замираю. Что же делать? Возвращаться обратно домой? Как же мне страшно. Вдруг этот мужик, который ломился ко мне ночью, ждет меня возле двери. «Здравствуйте, Нина Олеговна», — раздается знакомый густой голос. Поднимаю голову. Это Александр Феликсович. Стоит надо мной и с интересом разглядывает. «Здравствуйте», — говорю едва слышно. «Вид у вас усталый. Что-то случилось? Ну, помимо тех приключений, что уже происходит с вами». Уголки его бледных губ слегка подергиваются. Не то чтобы он надо мной смеется, скорее ухмыляется моему не самому простому положению. А я даже не знаю, что ответить, потому что вспоминается разговор с полицейскими и их твердая убежденность, что я истеричка, которой нечем заняться. Однако проблема в том, что идти домой я просто не хочу, а денег на гостиницу у меня нет. Но и ночевать на улице — то еще удовольствие. Случилось, хотя полиция считает, что все в порядке. Пожимаю плечами. Мужчина замирает, потом вздыхает и вдруг опускается рядом со мной на скамейку. «Нашли миллионы?» «Нет», — мотаю головой. «Я не знаю, где они. Но почему-то все считают, что я знаю и могу их вернуть». У меня в горле появляется комок. «Мне вдруг становится так себя жалко. Куда мне деваться? Можно поехать к родителям пожить. Вот только если ко мне ломился человек от Владимира Георгиевича, мама с папой меня никак не спасут. А вот навредить им могут. Я не могу таких подставлять. А кто это все? Полиция? Александр Феликсович разговаривает со мной очень спокойно, даже немного ласково. Мне кажется, что так же, как и все, он считает меня немного ку-ку. Нет, это работодатель Славы. И его, или любовница, или кто она ему? Екатерина. Они приходили ко мне. Потом эта Екатерина мерзкая звонила и требовала денег, чтобы я отдала эти 38 миллионов. Я! Не тот, кто их украл, а я! По моим щекам текут крупные слезы. Мне так обидно и страшно, что я рыдаю, не обращая внимания ни на то, что в коридоре мимо проходят какие-то люди, ни на, собственно, доктора, который участливо заглядывает мне в лицо, видимо, не зная, как успокоить плачущую девушку. «Пошлите их куда подальше. Они не имеют права ничего от вас требовать». «Я так и сделала. Так вот, ночью ко мне начал ломиться какой-то мужик в маске. Он пытался открыть дверь, ковырялся в замке». Я всхлипываю. Объясняю я сумбурно. Однако Александр Феликсович, кажется, меня понимает. «У вас дверь была закрыта?» «Да». «А полицию вы вызывали?» Его лицо становится серьезным. «Да. Полиция приехала через 2 часа и сообщила, что я все придумала. Что это пьяный или просто человек ошибся дверью. Утром я пошла к следователю, но и он не впечатлился этой историей». Качаю головой. «Все считают, что никакой опасности нет. Они не видят проблемы». «Странно, что эта парочка требует от вас 38 миллионов», задумчиво произносит Александр Феликсович. «Очевидно же, что вы бы их давно отдали, если бы знали, где эти деньги». «Но я не знаю. А еще я боюсь возвращаться домой». Всхлипываю. «А вот следующая мысль мне кажется достаточно дельной. А можно тут у вас пожить, пока Слава не придет в себя?» «Тут это где?» «В больнице. Может, есть отдельная палата или каморка?» Не свожу глаз с Александра Феликсовича. Он задумчиво кивает, после чего произносит. «Нет, в больнице это не дело». Мое сердце болезненно сжимается, но тут доктор добавляет. «Я могу вас поселить временно к себе. Дом у меня большой, места всем хватит». Глава 15. Александр. «Я сам от себя не ожидал, что приглашу эту красивую девушку к себе пожить. Я не собирался этого делать. Я был уверен, что в этом нет необходимости. Да и эта Нина очень сомнительная. Может, она и невинная овечка, а может, сама эти деньги украла и спрятала. Вот только я все равно открыл рот и сказал то, что сказал. Более того, каждая частичка моего тела мечтает о том, чтобы Нина согласилась. Зачем мне это? Зачем мне помогать этой красавице? Ведь я же знаю, что нельзя рассчитывать на подобных девушек. Они 100% обманут. Но... «Вы сейчас серьезно?» Она перестает плакать. Ее лицо выражает глубочайшее удивление. Видимо, предполагает, что у нее слуховые галлюцинации. «Я похож на шутника?» Вскидываю брови. «Нет-нет, ни в коем случае». Ее взгляд устремляется в пол. Стесняется. На ее лице явная борьба, то есть, похоже, она вправду очень боится возвращаться домой. Хотя я ее понимаю, тоненькая, хрупкая. И если кто нападет, кто поможет? А полиция приедет, дай бог, часа через 2. Затем Нина снова на меня смотрит. «Я ведь вас буду стеснять». «Может быть. Я же не знаю, какая вы в быту. Но надеюсь, вы меня стесните не настолько сильно, чтобы это отразилось на моем настроении». Мой ответ вызывает у нее улыбку. По крайней мере, она рассчитывает, что я точно не стану к ней приставать. Хотя, по-моему, у меня такой вид, что я в принципе девушками не интересуюсь. Именно так про меня говорят и медсестры, и остальной персонал больницы. Еще называют меня Бирюком. Это я сам слышал. В другой ситуации я бы не согласилась погостить у мужчины. Но сейчас именно та ситуация, при которой вы согласны. Киваю. И это правильно, потому что жизнь и здоровье у вас одно. Значит так. Сейчас время 10. Еще начало рабочего дня. Поэтому вы можете поездить погулять. Вернетесь в 4:45. Это официальное время окончания моего рабочего дня. Я не буду задерживаться сегодня. Вернетесь, вместе поедем. Хорошо. Кивает, как болванчик. Ее руки заметно дрожат. Видимо, сама от себя в шоке, что согласилась на подобную авантюру. Но, видимо, мужик в маске пострашнее меня будет. «Да не переживайте вы так!» Стараюсь улыбаться как-то ободряюще, что ли. Хотя не с моим лицом пытаться это изобразить. «Все будет хорошо. В моем доме вас никто не тронет. И да, пока гуляете, не надо возвращаться домой, даже за вещами. Проведите время в центре города, где много людей. И будут звонить неизвестные номера, не берите трубку. Хорошо?» «Да. Спасибо вам». «Пока не за что». Я удаляюсь, оставляя приободрённую Нину на лавочке. Ее лицо уже не измученное и не такое печальное. Кажется, она уверена, что я смогу ее защитить. От этого наблюдения мне становится почему-то радостно. Что со мной происходит? Я с ума сошел? Ведь, по сути, я мало того, что пригласил к себе постороннего человека, так еще и взялся решать ее проблемы. В то время, как я себе пообещал, больше никаких женщин в доме. И теперь наступаю на те же грабли. Ну и ладно. Время течет медленно. Я смотрю на часы, но, кажется, стрелки замерли. И до 4 еще очень и очень долго. Несколько раз захожу к Вячеславу. У меня двоякое к нему отношение. С одной стороны, жалко его. С другой... Не могу избавиться от огромного желания, чтобы он помучился, потому что нельзя так подставлять собственную жену, хотя он и так себя наказал. Даже если все закончится более-менее, он никогда не станет прежним. Инсульт бесследно не проходит. Нина возвращается к 4, и когда я выхожу из ординаторской, то вижу ее фигурку на лавочке. Я даже невольно залюбовался. Сидит. В изящных ручках небольшая сумочка, по плечам раскиданы светлые локоны. Почему-то подумалось, что у такой очаровательной женщины должны родиться удивительно красивые дети. Нагулялись, подхожу к девушке. Я уже переоделся, стою в обычных джинсах и рубашке. Она поднимается мне навстречу. «Да, провела время на Красной площади. 100 лет там не была», — смеется. «Я там был в школе последний раз, а потом как-то все некогда. Идемте, киваю к выходу. «А как же Третьяковка? Тоже последний раз? В школе?» «Нет. В Третьяковке я был 5 лет назад. Хочу добавить, с женой. Но вовремя замолкаю. Не хочу обсуждать это с Ниной. Мы выходим из больницы, а я ловлю себя на мысли, что мне очень нравится, что моя спутница такая красивая. Дай мне волю, я бы сделал так, чтобы она всегда со мной рядом ходила. Александр Феликсович, в ее голосе появляются тревожные нотки. Что случилось? Замираю. Мне нужно заехать домой за личными вещами и медицинским костюмом. Мне завтра на смену. Киваю. Давайте так. Мы с вами вместе поднимемся в вашу квартиру. Я постою возле двери. А вы соберете вещи. Ориентируйтесь, что минимум 2 недель вы домой не попадете. «Думаете, так долго?» — кусает губы. «Пока не найдут миллионы. Или хотя бы пока не выяснится, кто точно их украл. В общем, пока с вас не сместится вектор внимания, лучше вам вашего взломщика не дразнить. Согласны?» Нина твердо кивает. «Я помогаю ей сесть в мою машину». Она растерянно пристегивается, потом смотрит на меня и тихо спрашивает. Александр Феликсович. Почему вы мне помогаете? Не знаю. Наверное, мне вас жалко. Вы в тяжелой ситуации. Возможно, даже опасной. К тому же, я улыбаюсь, красивых женщин надо беречь. Они будущее нации. Не накивает, а я мысленно хватаюсь за голову. Это какую же ахинею я несу? Что она обо мне подумает? Глава 16. Александр. Дорога проходит в приятной беседе. Нина оказывается довольно легкой девушкой, которая способна поддержать разговор на любую тему. И я невольно расслабляюсь. Но когда мы паркуемся возле ее подъезда, я замечаю, что Нина заметно напрягается. Она внимательно разглядывает аллею, потом переносит взгляд на угол дома. Видимо, проверяет, есть ли кто-то, кто может представлять опасность. Боится, и этот страх никак не попытка разжалобить. Он искренний и бессознательный. Именно так пугается животное, когда не видит, но чувствует врага. И на доли секунд забывает, как дышать, сжимается в пружину, готовую в любой момент выстрелить. Однако внешне во дворе все спокойно. По тротуару идет женщина с коляской. Чуть дальше видна фигура бабули на лавочке. Через газон дефилирует ободранный рыжий кот, как будто ничего опасного нет. Никаких машин, в которых бы сидела компания странных парней или просто алкашей у подъезда. Типичный вечер в скучном старом спальном районе, где даже молодежь по ночам не кутит на лавочках. «Выходим», — говорю очень спокойно, чтобы Нина не подумала, что со мной ей продолжает хоть что-то грозить. «Да, конечно», — кивает, даже улыбается, а взгляд все равно тревожный. Закрываю машину, и мы заходим в подъезд. Я стараюсь расслабить Нину, поэтому завожу разговор ни о чем. Но когда лифт поднимает нас на нужный этаж, я и сам чувствую какое-то напряжение, хотя и повода нет. И когда мы выходим из кабины, то возле одной из дверей видим явно скучающего мужчину. Нина резко хватает меня за руку, и я понимаю, что это дверь ее квартиры. Я выхожу вперед, прикрывая девушку собой, и громко спрашиваю: «А вы к кому?» Неизвестный оборачивается. На его лице медицинская маска. Лицо не разглядеть. Видно только, что парень молодой, спортивный и белобрысый. Мгновенно оценив ситуацию, он резко кидается к лестнице, которая гораздо ближе к нему, нежели ко мне. Отреагировать я не успеваю. Точнее, я никак не ожидал, что вместо ответа он решит пуститься на утёк. Я кидаюсь за ним, но понимаю, что точно не догоню. В тишине подъезда слышен грохот удаляющихся шагов, разносящиеся по пролетам. Когда я поворачиваюсь к Нине, то вижу, что она стоит на том же месте, бледная. Ее губы дрожат. «Сбежал», — откашливаюсь. «А я думал, он поговорит с нами, но он почему-то не захотел. Видимо, слишком занят». «Потому что он пришел не разговаривать», — отвечает и медленно подходит к двери. Следов взлома нет. Видимо, и правда он ждал Нину. Один бог знает зачем. Но это явно был не поклонник с цветами за пазухой. Как же хорошо, что девушка оказалась со мной. Никто тебя не обидит. Но мне придется зайти в квартиру. «Заходите, конечно. Я вас угощу. Чаем или кофе? Что вы любите?» «Кофе. Если есть молоко». Улыбаюсь. Когда я последний раз был в гостях у девушки? Понятно, что ситуация очень драматичная, иначе бы меня не пригласил никто. Но все равно приятно. Мою руки. Нина меня сажает за стол в своей небольшой кухоньке. Чайник уже греется. А сама бежит собирать вещи. В квартире очень уютно, и запахи довольно приятные. Я думаю, она хорошая хозяйка. Невольно вспоминается моя бывшая. Нет, она умела готовить, могла прибраться, но не было уюта. А может, просто любви не было. «У меня есть печенье». Меня выводит из размышления приятный голос Нины. «Спасибо. Вы как?» «Нормально. Почти все собрала. Теперь вы верите, что за мной следят?» «Верю. И до этого верил». Киваю. Не знаю, что хотел этот в маске, но вам и правда лучше тут не появляться, пока не станет понятно, что с деньгами и кто виноват. Кстати, вы же составите мне компанию в поедании печенья и выпивании кофе. Не думаю, что мы куда-то опаздываем. За перекусом время проходит незаметно. Мы обсуждаем всякую ерунду. Нина смеется над моими шутками, а я понимаю, что очарован ею. И очень зря. Даже если она и правда хорошая девушка, то далеко не факт, что я ей по-настоящему смогу понравиться. Сейчас она нуждается в сильном мужчине. А когда решит свои проблемы... Ну и ладно, потом будет потом. А сейчас мы сидим на кухне и смеемся. И это восхитительно. Наконец мы заканчиваем с кофе. Я помогаю Нине собрать посуду и навести перед отъездом порядок. На что она почему-то удивляется. Я сама. Не забывайте. Я привык жить один, сам за собой ухаживать и не могу смотреть, как кто-то мечется, пока я сижу. Молча кивает. Наконец мы едем ко мне. Время уже 8. 1+. Пробки рассосались, и дорога практически пустая. Я так быстро согласилась пожить у вас, а сама даже не спросила, с кем вы живете. Не буду ли я стеснять? Поглядывает. Хотя ответ-то она и так знает, что живу я один. Про стеснять вы уточняли, улыбаюсь девушке. Так кивает, а я продолжаю. Вы увидите, у меня большой дом, но так случилось, что живу я в гордом одиночестве. Была жена, но мы развелись. Нина вопросов больше не задает. Зато теперь куча вопросов у меня в голове. Как девушка отреагирует на мой дом? Не подумает ли она, что он слишком богат для человека, который работает обычным завотделением? С другой стороны, какая разница? Наконец мы заезжаем в открывающиеся автоматические ворота моего участка. Нина смотрит на все с интересом. У нее забавная особенность. Она не может скрыть свои мысли и эмоции. Вся как на ладони. И когда я останавливаюсь под навесом, тихо произносит: «А автобусы отсюда ходят?» Глава 17. Нина. Какая же я смелая. Сама от себя не ожидала, что я не только соглашусь жить у этого жуткого доктора, но еще и обрадуюсь своему необычайно удачному решению. Хотя, если присмотреться, то Александр Феликсович не настолько и жуткий. Он даже милый. Просто ему, во-первых, не повезло с внешностью. Слишком он суровый, высокий, широкоплечий. А во-вторых, дело в мимике. Когда он злится или напряжен, то выглядит крайне недружелюбно. Но стоит Александру хоть немного улыбнуться, как вокруг его глаз появляются мелкие морщинки, которые делают его лицо необыкновенно добрым. И я почему-то уверена, что он действительно добрый, потому что злой человек не стал бы заботиться о совершенно постороннем человеке. Мы едем в машине и беззаботно болтаем, а у меня в голове нет-нет, да и возникает мысль: это как же хорошо, что мы поехали забирать вещи вместе. Я представления не имею, что бы со мной случилось, не окажись рядом Александра Феликсовича. Ведь меня ждал 100% тот же самый человек, что пытался открыть дверь ночью. У меня в голове сотни вопросов. Что хотят вымогатели? Зачем подсылают этого мужика? Неужели они и правда считают, что я причастна к похищению денег? Или они хотят меня запугать? А может, убить? От последнего предположения становится совсем жутко. Умирать я точно не собираюсь. Мы въезжаем в поселок, и пока мы движемся по узкой асфальтированной дороге, я отмечаю про себя, что никак не ожидала, что мой спаситель живет в таком престижном месте. Поселок очень непростой. Я с сомнением поглядываю на Александра Феликсовича, а он заруливает в открывающиеся ворота. В вечерних сумерках виден двухэтажный дом. Он, конечно, поскромнее, чем большинство других в этом поселке, однако достаточно заметный и красивый. Очевидно одно. Александр Феликсович замещает какую-то должность помимо той, что у него уже есть. Хотя какое мне до этого дело? Кроме того, что, кажется, комнат тут хватит на всех. И даже больше. А автобусы отсюда ходят? Автобусы? Не знаю. Смотреть надо. Мужчина вскидывает брови. Кажется, вопрос для него совсем неожиданный. Мы останавливаемся под навесом. Можно выходить. Да, видимо, вопрос об общественном транспорте Александра Феликсовича никогда не мучил. Нина, я правда не знаю, что тут с автобусами. Но вообще должны быть. А вам во сколько завтра на работу? В 7:45 уже должна быть на месте. Я вас подброшу. Куда-нибудь поближе, где точно есть метро. Виновато пожимает плечами. А вы сами не водите? Нет, мотаю головой. Хотела научиться, но все не до того было. Мы заходим в дом. Видно, что тут дорогая мебель, хороший ремонт. Но как-то пусто, что ли. Кажется, женской руки и правда здесь нет. Я вам покажу комнату. Немного смущенно произносит Александр, и мы направляемся вглубь дома. Да, с моей квартирой не сравнить. Хотя смысл сравнивать. Почему мне это вообще приходит в голову? Мне почему-то стыдно. А за что стыдно? Непонятно. Наверное, за то, что у меня столько проблем, несоизмеримых моим доходом и доходом Славы. А тут спокойно, благополучно. И никаких бандитов под дверью. Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. У вас красивый дом. И это правда. Видно, что обстановкой занимался дизайнер. Да и материалы дорогие. Камень, паркет. Спасибо. Мне он тоже нравится, но... Александр Феликсович на минуту задумывается, видимо, формулируя свою мысль. Я пожалел, что построил его большим. Почему? Потому что здесь 6 комнат. 6. Он смотрит на меня, потом усмехается и качает головой. А я один. Но зачем-то же вы его таким строили? Понимаю, что разговор уходит куда-то в сторону, но все равно спрашиваю. О чем вы думали в тот момент? Что у меня будет большая семья. А теперь я сомневаюсь, что у меня вообще хоть какая-то семья будет. Не хочу больше всего этого. Александр Феликсович снова мрачный. Зря я спросила о таком. Хотя разговор начинался вполне себе невинно. Извините. Ничего. Вот ваша комната. А кухня на первом этаже. Можете в любой момент брать продукты в холодильнике, какие понравятся, или делать кофе. Все, что хотите. Туалет и ванная в углу коридора на каждом этаже. А постельное белье я принесу. Он оставляет мою сумку в комнате, а мне становится от чего-то грустно. Александр Феликсович крайне одинок. И хотя он старается не показывать своих эмоций, но вряд ли он хотел такой судьбы. На следующее утро я спускаюсь на кухню, и Александр Феликсович уже приготовил завтрак из яичницы и наливает кофе. Неожиданно. Это вызывает у меня улыбку. «Доброе утро!» — поглядываю на мужчину, а он кивает в сторону стола. «Доброе. Садитесь. Нам надо быстро перекусить и ехать. Мне нельзя опаздывать». «Интересно, он так ко мне внимателен, потому что я ему симпатична? Или все-таки не доверяет? Как оно на самом деле, я не знаю. Но вот завтрак он приготовил вкусно. Не зря считается, что мужчины — лучшие повара. Спасибо. Вы специалист по яичнице». Смеюсь. «И не только по ней. Вы на сутки?» «Да», киваю. «Как закончите смену, где-то за час, напишите мне или позвоните. Я заеду и отвезу вас сюда, а то еще заблудитесь». Я киваю. А в голове возникает мысль, что я, кажется, ему и правда симпатична, потому что мой рабочий день закончится завтра утром, и Александру Феликсовичу придется ехать за мной, а потом на работу. И если он меня оставит одну в доме, то, выходит, он мне доверяет. Глава 18. Александр. Чем больше я смотрю на Нину, тем меньше контролирую свой язык. Говорю все, что в голову придет. Ох, баран. А она только смотрит и удивляется. Но надо отдать должное. она очень чуткая девушка. Поэтому, когда видит, что разговор зашел куда-то не туда, тут же меняет тему. У меня нет подобной гибкости. На следующее утро я поднимаюсь пораньше, чтобы отвезти ее на работу. После встречи с этим хмырем, который сторожил Нину возле квартиры, я не позволю, чтобы она ходила одна, потому что ее могут поджидать где угодно, и в том числе возле станции скорой помощи, где Нина работает. Поэтому, когда я довожу ее прямо до ворот, она не в состоянии скрыть удивление. «Спасибо. А вы не опоздаете на работу?» «Вряд ли. Но даже если я опоздаю, то не смертельно». Подмигнув девушке и проследив, как она скрывается в здании, я разворачиваюсь и еду к себе на работу. На самом деле я безбожно опаздываю. Ну и ладно, никто не умрет. Хотя, конечно, такая вольность излишняя. Но я впервые за несколько лет интересуюсь чем-то еще, а не только работой. Более того, мне очень приятно думать о Нине. Мне нравится представлять ее и мысленно с ней разговаривать. Это же надо было так встрять. Но и перебарывать себя не хочется. Я быстро переодеваюсь и иду в ординаторскую, когда ко мне буквально подлетает один из врачей. Иван Анатольевич. Молодой парень, только недавно из института, но толковый. «Александр Феликсович», — говорит полушепотом, зачем-то поглядывая на дверь, за которой никого нет. «В самой ординаторской тоже, кроме нас, никого. Ну, говори, что стряслось?» Вячеслав Литвинов начинает приходить в себя. Эта новость вызывает у меня двоякое чувство. С одной стороны, это хорошо, что муж Нины умирать передумал, потому что он сможет дать показания относительно похищенных денег. Но что, если она его до сих пор любит и захочет к нему вернуться, несмотря на все фокусы, несмотря на измены, на предательство? С женщинами такое часто происходит. Вроде бы и обижена, и обещала вычеркнуть из жизни, а в итоге поняла, что до сих пор любит, отпустить не может и прочие сопли. Причем, по моим наблюдениям, такое часто происходит, когда женщина по-настоящему хорошая, а вот ее муж — редкостный прохвост. В этом, наверное, и есть несправедливость жизни. Редко, когда сходятся два хороших человека. Чаще один из них допускает ошибку и связывается с предателем, с нечестным. Впрочем, надо сходить к Вячеславу посмотреть на него. В палате все по-прежнему. Только одного из пациентов выписали домой, а остальные двое сидят и о чем-то негромко переговариваются. Увидев меня, оживляются оба. «Здравствуйте, доктор!» Я переговариваю с этими двумя, а после переключаюсь на Вячеслава. Он не стонет, но и не спит. Веки полуопущены, но он фокусирует взгляд на предметах. И когда я становлюсь напротив него, то он начинает открывать рот. Только слов не слышно. Наконец из его уст вырывается стон. «Как чувствуете себя, Вячеслав?» Смотрю в лицо мужчине. А он вполне себе смазливый. И это раздражает. «Ложка», — раздается в ответ. «Ага. То есть видеть видит, слышать слышит. Даже понимает, что его о чем-то спрашивают. А вот что отвечать, он не в курсе». «Сколько вам лет, Вячеслав?» Делаю вторую попытку. Ответ опять неправильный. «Мама». «Ну, мама так мама». Афазия налицо. Связно разговаривать бедняга сможет не скоро. До выздоровления как пешком до Китая. Однако положительная тенденция налицо. Вячеслав поправится. Может, не полностью, но у него очень хорошие шансы. Правда, восстановление быстрым не будет. Но ничего. Главное, это чтобы он все-таки вспомнил, куда дел деньги. Кто был его сообщником? Или сообщницей? Что ж. Но пока не стоит никому сообщать, что пациент имеет высокие шансы все вспомнить. Что-то мне подсказывает, что тот хмырь в маске может явиться не только за Ниной. И почему полиция не поставила охрану? Но если этого не сделали они, то это сделаю я. Теперь медсестра проверяет каждого, кто явился проведать родственника. Есть ли в списке? Смотрит паспорт. Один минус. Если это будет не Екатерина, которую можно легко развернуть, а мужик с монтировкой, то никакая медсестра не поможет. Но будем надеяться на лучшее. А вот, кстати, и она. Звонит мне на сотовый. Я ей номера не давал, но она все равно как-то узнала. Беру трубку. Алло. Здравствуйте, Александр Феликсович. Это Катя. Коллега и лучшая подруга Вячеслава Литвина. Говорит со мной певуче, как будто это не разговор с лечащим врачом, а секс по телефону. Что вы хотели? Узнать, как он. Мы все так переживаем за него на работе. Ври побольше. Но я делаю вид, что верю. Понимаю. Но пока ничего не могу вам сообщить утешающего. Не разговаривает, ничего не понимает. До сих пор между жизнью и смертью. И, боюсь, все может закончиться очень плохо. Как жаль. Это жизнь. Извините, мне надо работать. Кладу трубку и выдыхаю. Надеюсь, некоторое время выиграл. После окончания рабочего дня я с сожалением и даже беспокойством думаю о том, что Нина еще на работе. Подумав, пишу ей сообщение. «Здравствуйте, Нина. Как вы?» Ответ приходит почти сразу. «Здравствуйте. Все отлично. Едем на вызов». «Ну, значит, все хорошо. Я возвращаюсь домой и еще долго не могу заснуть. Я думаю о Нине, о ее муже, и мне очень хочется, чтобы Нина не возвращалась к нему. Но это уже потом будет. Сейчас самое главное — это сделать так, чтобы Вячеслав заговорил, и уберечь его. Потому что, как мне кажется, если об этом станет известно, его попросту убьют». Глава 19. Нина. Меня до крайности удивляет забота Александра Феликсовича. Сначала он довез меня до работы, до самых ворот, а потом... «Я вас заберу, на метро не идите». Это очень мило с его стороны, потому что дежурство вышло очень неспокойным. Поспать не удалось. Сначала бабуля упала, сломала ногу, только привезли и снова поехали на вызов. Глубокий порез у домохозяйки. Потом у парня подозрение на инсульт. В общем, свободного времени получилось часа полтора, за которые я успела только поесть. И от мысли, что мне придется ехать на транспорте, а точнее искать его, чтобы добраться до поселка, мне становилось грустно. Зато теперь на моих губах счастливая улыбка. А вот и знакомый черный внедорожник. Я тут же бегу к машине и запрыгиваю на переднее сиденье. «Доброе утро». Александр Феликсович одобрительно на меня смотрит. Рад видеть. И я рада его видеть, хотя, казалось бы... «Вижу, устали». «Здравствуйте, да. Много вызовов». «Понимаю. Привезу вас, поспите. А я на работу. В холодильнике есть суп». «Спасибо. Я такая уставшая, что засыпаю прямо в машине. А еще я очень благодарна Александру Феликсовичу, что он меня так выручает. Что бы со мной было, не встреть я его. Мы обсуждаем всякую ерунду. Наконец он привозит меня к дому, мы прощаемся. Я отправляюсь отдыхать, а он на работу». Приняв душ и съев какой-то бутерброд, я тут же ложусь. В поселке, на удивление, свежий воздух, поэтому высыпаюсь я лучше, чем дома. Когда я открываю глаза, за окном уже вечер. Самый большой минус работы по сменам — это скомканный распорядок дня. Все кувырком. Смотрю на часы. 8. Интересно, Александр Феликсович уже вернулся? Черт, вроде и проснулась. А спать все равно хочется. Покачиваясь, спускаюсь на первый этаж. А вот и хозяин. Дома. Сидит на кухне за столом и что-то читает в телефоне. Перед ним тарелка супа. Увидев меня, улыбается. «Привет. Как спалось?» «Очень хорошо. Киваю. «Я тебе сейчас борща налью. Давай, садись. Извини, я тебя на «ты» стал называть». «Ничего страшного». Пожимаю плечами. «Ты тоже можешь называть меня на «ты» и Сашей. Если тебе комфортно, конечно». Смотрит на меня, а я киваю. «Хорошо, Саша». Чувствую, как краснею. Мне нравится это сближение. С другой стороны, куда это все приведет? Между тем, Саша наливает мне борщ и ставит на стол. «Ты присаживайся. А пока ужинаем, кое-что обсудим». В его тоне появляется серьезность. «Есть что обсуждать?» — хмурюсь. «Есть. Твой муж постепенно приходит в себя. Он уже узнает людей. Ну как узнает? Он понимает, что перед ним человек, а вот понимает ли, что за человек? Тут вопрос». Саша ест борщ, рассказывая обо всем этом немного отстраненно. «В любом случае, он уже не овощ. Тональность понимает тоже». «О боже! Я поражена. Не то чтобы я рада или не рада тому, что Слава, возможно, выздоровеет, но очевидно, что теперь, когда он заговорит, меня ждет масса неприятных сюрпризов. Хочется спрятать голову в песок, но нельзя. Так и что в итоге?» «Да пока ничего. Допрашивать его рано. Он не соображает. Но, скорее всего, соображать начнет. А это значит, что сможет дать показания». «Ты говорил об этом кому-нибудь?» Съедаю первую ложку супа. «Как же вкусно! А еще я очень голодная, поэтому, кажется, готова съесть не одну тарелку борща, а все четыре». «Нет, и не собираюсь. Боюсь, что успехи в выздоровлении Вячеслава мало кого порадуют, потому что коршуны уже кружат». Звонила Екатерина, спрашивала, как у Вячеслава дела. Плела, что якобы весь коллектив по нему скучает. Да и вообще они — его семья. У меня слова Саши вызывают искреннее возмущение. «Семья! Лицемерные сволочи! Нельзя, чтобы она приходила к Славе, чтобы вообще что-то знала». «Ее никто пускать в палату не собирается. Я все организовал, не переживай. А что касается улучшений, то они не настолько очевидны, чтобы, проходя мимо, можно было что-то понять». Саша старается меня успокоить, а я киваю, хотя внутри все равно тревожно. «Ты, главное, сама ни с кем не делись об этом. Даже родителям не вздумай ничего рассказывать. Только они сами придут и увидят». «Я поговорю с ними», — кивает. «Хорошо. Я заметно успокаиваюсь. Боже мой, какое счастье, что рядом со мной Саша, что он взвалил на себя груз этого ужаса. Один только вопрос. Зачем? Но не может же быть такого, чтобы я ему так понравилась. Или может?» «А когда он заговорит?» «Тогда я вызову следователя, который его допросит. Кстати...» Саша откладывает ложку. «У меня такой вопрос. Немного личный». «Конечно. Задавай». «Как ты воспринимаешь сейчас Славу? Ты его любишь? Ждешь, что он очнется? Может, ты его простила?» Саша смотрит на меня, не спуская глаз. Смотрит так, что я снова краснею. «Я не думаю», — бурчу под нос. «Я даже не знаю, что отвечать». Потому что вспоминается, как Саша смотрел на меня волком в первую нашу встречу, когда я сказала про развод. «О чем ты не думаешь?» Повисает пауза. Надо как-то сформулировать свою мысль. Хотя что ее формулировать? Ведь все и так понятно. И врать смысла нет. Я не вижу будущего у меня со Славой. Так что, как человека, его жалко. Он болеет. Но я не люблю его больше. Он не должен был так себя вести по отношению ко мне. Поднимаю глаза на Сашу. Предательство убивает любовь. Так вот, предательство Славы мою любовь просто убило. У него была другая жизнь, в которой меня не было, и о которой я просто не знала. Глава 20. Александр, извини, что я задаю все эти вопросы. Просто отвожу глаза. Но что сказать Нине, что я ее ревную к мужу? Ничего более пошлого придумать нельзя. Только правда в том, что я действительно ее ревную. И я хочу, чтобы она больше к нему не вернулась. Он ее недостоин. Ну а кто достоин? Логично предложить свою кандидатуру. Только это крайне наивно. Да и на черта я сдался этой красотке. «Спасибо, что ты обо мне заботишься», — кивает Нина, а я смотрю на нее и понимаю. Это последний ангел на земле, единственный, который тут остался. «Забочусь», — киваю. «Поэтому и хочу понимать ситуацию». «Нет никакого будущего со Славой. Но нам надо выяснить, куда подевались деньги. Если он не расскажет, где они и кто в этом виноват, то их будут требовать с меня. А я их не отдам, у меня нет таких сумм. И тогда меня всю жизнь будут преследовать». Нина заметно грустнеет. «Не до любви ей, когда над головой такой молот висит. Они не будут от тебя ничего требовать». Подаюсь вперед и говорю медленно и четко. «Поверь, у меня такие связи, что к тебе не подкопаются». «Я бы хотела этого», — улыбается мне. На лице благодарность. Но Нина мне не верит. Она думает, что я переоцениваю свои возможности. А это зря. Но смысл убеждать. Наша задача — это дождаться, когда Слава заговорит. И отсюда мы и будем плясать. Я поднимаюсь с места. Надо ложиться спать. И мне, и Нине. Да, я бы хотел с ней пообщаться подольше. Я бы хотел с ней сблизиться. Но я должен знать наверняка, что она точно больше не любит Славу. А это невозможно угадать, пока он в невменяемом состоянии. Ты спать? Да, Нина. Завтра вставать рано. Да и тебе тоже поспать не помешает. Спокойной ночи. Я удаляюсь, хотя и понимаю, что Нина, кажется, с удовольствием продолжила бы наш разговор. Но уж лучше уйти раньше, чем надоесть. На следующее утро я отправляюсь на работу. Надо проверить Славу. Прежде всего. Собственно, я к нему и забегаю перед самым началом рабочего дня. И что я вижу? Он смотрит на меня. И смотрит вполне осознанно. Он не просто стал различать людей и предметы. Он, кажется, начинает различать людей между собой. Более того, на его лице появляется тревога. А это значит, что как минимум у него зарождается самосознание. Может, не полностью, но это хороший признак. «Здравствуйте, Вячеслав». Я улыбаюсь пациенту. Тот смотрит на меня, не отводя глаз. «Я зайду к вам чуть попозже. Расскажете, как себя чувствуете?» Он в ответ молчит. То открывает, то закрывает рот. «Ясно. Скорее всего, разговаривать он пока не может. Эта часть мозга не восстановилась. Однако попасть в палату сразу не получается». Сначала я провожу пятиминутку, которая растягивается на добрый час. Потом мы с коллегами обсуждаем одного пациента, который чувствует себя с каждым днем все хуже. Необходимо срочно поменять схему лечения. Потом меня отвлекает звонком главврач. И уже когда я наконец освобождаюсь, до моего уха доносятся женские крики. Мое сердце ухает вниз. Неужели добрались до Вячеслава? Я вылетаю из ординаторской, готовясь к самому худшему. По пронзительному визгу сложно понять, кто кричит. Посторонняя женщина или кто-то из медсестер. И что я вижу? Возле палаты, где лежит Вячеслав, настоящая потасовка. Эта самая лучшая подруга и коллега Екатерина пытается попасть в палату, тогда как медсестра Ирина Николаевна просто физически не дает самозванке переступить через порог. Своей широкой, не побоюсь этого слова, грудью прикрывает дверь в палату, в которой уже суетятся испуганные пациенты. «Вы не имеете права! Кто вы такая?» «Я имею права!» — орёт Екатерина, всеми силами пытаясь отпихнуть медсестру в сторону и проскользнуть в дверной проем. «Я единственный, самый близкий человек Вячеславу, а вы его лишаете последней радости!» «Последний? Вы что, хоронить пациента собрались? Давайте идите отсюда, пока я полицию не вызвала! Здесь тяжело больные люди, а вы их всех нервируете!» В этот момент, мча со всех ног, я радуюсь, что на смене именно Ирина Николаевна. Девушка далеко не худенькая. Такую просто так не толкнешь и не подвинешь. Хотя Екатерина и пытается. «Да отойдите вы!» «Что у вас тут происходит?» Я уже рядом. Увидев меня, Екатерина сначала теряется, но уже через секунду ее лицо приобретает какое-то хищное выражение. «Здравствуйте, Александр Феликсович! Я вот пришла навестить Вячеслава, а тут такой цирк устроили. Меня не пускают. Вы представляете? Не дают проведать тяжело больного человека!» Говорит, а сама пытается заглянуть через плечо медсестре. Ищет глазами Вячеслава. «И мне это совсем не нравится. Полиция запретила пускать посторонних. Извините, но тут уж я ничего не сделаю. Теперь вход только по спискам, и вас в них нет». Мой ответ Екатерине совсем не нравится. Она поправляет короткую юбку, сжимает ярко накрашенные губы и кивает, всем своим видом демонстрируя, что не верит. «Это все его жена, так? Это она решила украсть деньги. А чтобы мы не узнали, где они, запретила сюда являться. Признайтесь, будьте мужчиной!» «Екатерина, вы уж определитесь», — усмехаюсь. «Вы за деньгами пришли или вы лучшая подруга Вячеславу?» «Одно не исключает другого». Она снова заглядывает через плечо медсестры в палату и тут... «Погодите, а вы говорили, что он умирать собрался. А вы посмотрите, он узнал меня, понимаете? Узнал!» «Чёрт, только этого не хватало. Я вызываю полицию». Сижу сквозь зубы и достаю из кармана сотовый. Теперь точно нужно поставить сотрудника полиции, иначе они Вячеслава в покое не оставят. «Это лишнее, Александр Феликсович. А вообще, вы зря так сделали. Очень зря». Глава 21. Нина. Я просыпаюсь от шума автомобиля. Поднимаюсь с кровати, иду к окну. Это Саша уезжает на работу, и я невольно улыбаюсь. Мне так хорошо в его доме. Тут уютно, а главное — безопасно. Меня не покидает ощущение, что я нахожусь в укрепленной крепости, куда добраться не так уж и просто. И никакая Екатерина и никакой Георгий Владимирович сюда не явятся и не будут требовать денег, которые я не брала. От одного воспоминания о том, как какой-то неизвестный мужик в маске стоял возле двери моей квартиры, мне становится жутко. Может, он до сих пор там? Не буду об этом думать. Даже если он там и стоит. Я-то тут, так что пускай стоит дальше. Умывшись и переодевшись, иду на кухню завтракать. А заодно? Заодно я хочу порадовать Сашу чем-нибудь вкусненьким. Интересно, что он любит из еды? Тут главное не ошибиться в выборе блюда. Жалко, что я не знаю его вкусовых предпочтений. Но в любом случае борщ уже закончился. А значит, надо чем-то его заменить. В холодильнике нахожу курицу, плавленый сыр, овощи. Есть свинина. Решение напрашивается само собой. Приготовлю сырный суп-пюре, мясо по-французски, пюре и салат. Надо только купить грибы. Так что целый день я занята. Но периодически у меня нет-нет, да и появляется мысль, что я сейчас стараюсь для какого-то постороннего мужчины. И что, если это аморально? Но он меня, по сути, спасает. Так почему ему обед не сварить? Еще я решаю испечь пирог. Как раз нашла немного варенья. Самое оно для начинки. И когда уже мой пирог в духовке становится румяным, я слышу, как хлопает входная дверь, а уже через минуту на пороге появляется Саша. Увидев меня, он улыбается. «Привет», — оглядывает кухню. «А я вдруг чувствую дикое смущение. Я ведь даже разрешения не спросила. Привет», — кусаю губы. «А я обед приготовила. Надеюсь, тебе понравится. Правда, пришлось немного похозяйничать». Повисает пауза. Саша кивает, смотрит в сторону плиты и произносит. «Вкусный запах чувствуется даже на соседней улице. А там что, пирог?» «Да, с клубничным вареньем». Улыбаюсь. «Накрывай на стол. Я хочу поскорее все попробовать». Саша отправляется переодеваться, а я стою посреди кухни, пытаясь понять, он и правда рад или хорошо воспитан. Вдруг он на самом деле скрывает свои настоящие эмоции. Чёрт. Вот сначала делаю, а потом думаю. В любом случае уже ничего не изменишь. А по поведению Саши все станет понятно. Я накрываю на стол, наливаю суп и раскладываю салфетки. Смотрится красиво, запах вкусный. Заходит. «Нина, ты столько приготовила. Наверное, целый день возле плиты крутилась». В его голосе как будто беспокойство. «Ничего, у меня рука набита. К тому же выходной. Чуть не брякнула, что я мужу постоянно такой стол накрывала. А следом меня укалывает игла в самую душу. Да, я ему и обед из трех блюд, и слушала постоянно, и любила. А он... Не могу его простить за все эти выкрутасы. Неужели мужчины совершенно ничего не ценят? Впрочем, это уже лирика. Мы садимся за стол. Саша пробует суп и расплывается в улыбке. «Обожаю суп и пюре. Ты сама его приготовила?» «Ну, конечно. А кто же еще?» Пожимаю плечами. «Это очень вкусно. Вкуснее, чем в ресторане». «Доволен. И я, наконец, расслабляюсь. Мы ужинаем, обсуждая всякую ерунду, когда Саша хмурится и вдруг резко меняет тему разговора. Сегодня приходила Екатерина. Я аж замираю. В палату? Вот это?» «Да», — кивает. «Она мне очень не нравится. Наглая, как три вместе. Пыталась пробраться к Вячеславу. Наша медсестра ее не пускала, а та едва в драку не полезла. Рвалась, как в последний раз». Замолкает. «Что она хотела?» «Убедиться, что Вячеслав умирает. Либо, наоборот, выздоравливает. И, к сожалению, ей это сделать удалось. Она через плечо разглядела его». Мотает головой. «Да, кстати, Вячеслав идет на поправку семимильными шагами. За ночь существенный прогресс». «Ты сейчас серьезно? От такого количества новостей у меня голова кругом». «Более чем. Различает людей и явно что-то помнит. Он понял, что перед ним Екатерина, и ее испугался. Хотя, может, он испугался не конкретно ее, а скандала, который она закатила. Такое тоже возможно, потому что он не говорит. Поэтому вот так выяснить, что там в голове, не получается. В любом случае, Екатерина поняла, что все не так радужно для нее». «Думаешь, она захочет навредить Славе?» «Если она замешана в краже, то да. 38 миллионов на дороге не валяются». Саша заканчивает суп и поднимается, чтобы убрать тарелку. «Вячеслава бы в СИЗО сейчас, для его же безопасности. Но он не в том состоянии, так что...» «Я тебе сейчас положу второе, садись». Подскакиваю. Саша на меня с удивлением смотрит, потом кивает и возвращается на место. «В общем, отделение на ночь будет запираться. Никаких покурить, погулять и вот это все. Но с полицией я поговорил, высказал все свои подозрения. Ну и популярно объяснил, что главный подозреваемый находится в зоне риска. И если его убьют, то полетят чьи-то погоны. Про то, что они не раскроют это дело, я говорить не стал. Плевать им на все, кроме себя». «Спасибо, Саш. Я ушам своим не верю. И удивлена я даже не визиту Кати, а тому, насколько Саша неравнодушен к ситуации. Я не знаю, что бы было, окажись Слава в другой больнице». «Ничего хорошего», — кивает. но тебе пока волноваться не стоит. Кстати, очень вкусное мясо. Ты его в духовке делала? Глава 22. Нина. На следующий день мы отправляемся в больницу вместе с Сашей. Он на работу, а я — пообщаться с мужем. Главное, чтобы Слава, когда меня увидит, еще раз инсульт не схлопотал. Потому что, судя по реакции на ту же Катю, ему есть что скрывать и есть чего стыдиться. Мы едем с Сашей в машине, беззаботно беседуя о разной ерунде, когда мне на сотовый поступает звонок с незнакомого номера. И мое сердце тут же ухает вниз. Те несколько дней, что я живу у Саши, меня никто не беспокоил. И вот, вспомнили. Я сейчас была бы рада даже мошенникам из банка. Да кому угодно. Рекламе, продаже билетов в театр, предложениям о скидках в магазине промтоваров. В общем, любому спаму. «Но поставь на громкую связь», — произносит Саша и тут же вытаскивает свой сотовый. «Если это вымогатели, запишу весь разговор, чтобы было что показать полиции». «Хорошо». Киваю и нажимаю на зеленый кружочек. «Здравствуйте, Нина Олеговна». Противный женский голос. «Это Екатерина беспокоит вас». «Здравствуйте, что вы хотели?» В моем тоне плохо скрываемое раздражение. Все-таки эта коллега моего мужа вызывает у меня злости больше, чем все ее дружки вместе взятые. Наверное, потому что я еще и ревную. До сих пор. «Рада вас слышать», — щебечет. «Я нет. Можно ближе к делу?» «Я бы хотела с вами обсудить здоровье Вячеслава. На днях очень хотела к нему заглянуть. Узнать, как его состояние. И меня не пустили. А весь банк, все очень волнуются, как он». Голос Кати певучий, даже, можно сказать, нежный. Только местами она сильно переигрывает и получается чрезмерно ласково. «Расскажите, пожалуйста, как он?» «Вас это никак не касается. Видимо, Катя считает, что я клиническая идиотка. Спросит меня, как Слава, и я ей все расскажу. Просто потому что. Только ничего подобного». «Касается!» Ласковый тон меняется на визг, но тут она как будто вспоминает, что не стоит так орать, иначе разговор закончится сразу. «Поймите, он нам близкий человек». «Вы поменьше врите, пожалуйста. Слава никогда не был никому из вас близким человеком. Он для вас никто, как и вы ему. И смысла продолжать разговор я не вижу». «Подождите. Все понимаю. И понимаю, что вы еще думаете, что я звоню, чтобы узнать, где деньги». Тут уж я перестаю дышать. А Саша поглядывает то на меня, то на телефон, на который ведется запись. Мы как раз стоим на светофоре, что особенно удобно, никаких шумов. И... «Мы поговорили с Георгием Владимировичем и пришли к выводу, что вы ни при чем в этой всей истории. Это только Слава виноват». Меня корёжит от ее Слава. «Какой он тебе Слава, продажная тетка? Я не помню, чтобы интересовалась вашим мнением на этот счет. А напрасно. Ведь деньги возвращать банку. Понимаете?» Голос становится ниже. Катя теперь говорит с придыханием. Видимо, цель — испугать. Все будет решать суд. А причастных вычислит полиция, которой я очень доверяю. «Полиция — это хорошо, но лучше вас о будущем никто не позаботится. Так что сказал Слава?» «Вот это да! Формулировка-то какая? Будто Слава уже в себе!» Поглядываю на Сашу. Загорается зеленый, он как раз двигается с места. «Не понимаю, о чем вы». «О том, что чем быстрее вы расскажете мне, где деньги, тем будет лучше всем. Так что я слушаю». «Я понятия не имею, где деньги, и перестаньте мне звонить. До свидания!» — раздается недовольный голос, и Катя кладет трубку, а я вся мокрая от волнения. «Ну что?» — наконец подаю голос, когда Саша отключает диктофон. «Ты молодец. Ты ничего не сказала про Славу. Ни плохого, ни хорошего. «Пусть думают, вспомнил он, куда деньги дел или нет», — задумчиво произносит. А лицо у Саши хмурое. «Главное, чтобы выделили полицейского. Катя слишком суетится. Не может быть, чтобы она не причастна. И я зуб даю, знает она, где деньги. И боится, что Слава проболтается». Когда мы заходим в отделение, к нашему удивлению и облегчению, там уже стоит мужчина в форме. Но, слава богу, полицию все-таки прислали. Увидев нас, он просит документы. А Саша, не теряясь, требует в ответ его. Отойдя в сторонку, я произношу едва слышно. «Ты прям серьезно?» «А ты как думала? Хорошо, если полицейский настоящий. А то мало ли что». Наш разговор прерывает сам сотрудник полиции. «Пускать можно только жену и родителей», — не сводит с меня глаз. «Я жена», — киваю. «Штамп вот». «Вы пришли навестить Вячеслава Литвина?» «Конечно». «Навещайте. А я пока заполню ваши паспортные данные. А вы, Александр Феликсович, организуйте мне, пожалуйста, место для поста. Достаточно стула». И пока Саша разбирается со всем этим, я иду к Славе. Он лежит, глядя в потолок. С моего последнего визита его лицо сильно изменилось, стало более осмысленным. И когда я сажусь рядом с койкой, Слава переводит взгляд на меня и едва заметно вздрагивает. Узнал. А я? Я даже не знаю, что сказать ему. Потому что начинать разговор с упреков смысла нет. Но и похвалить мужа не за что. «Как ты себя чувствуешь?» Произношу тихо и тут же оглядываюсь на дверь. Если Слава заговорит, не хочу, чтобы это кто-то услышал. Он открывает рот, потом закрывает. Ни слова. Значит, не может говорить. Однако через некоторое время он все-таки издает звук. Что-то вроде «Оуа, ладно, давай так. Если ты меня понимаешь, кивни». То есть «да» киваешь, «нет» мотаешь головой. Наклоняюсь к Славе. «Ты меня понимаешь?» Проходит несколько секунд, и, наконец, он делает уверенный кивок. Вот так. Значит, коммуницировать он все-таки может. Глава 23. Александр. Жил себе спокойно. Никаких волнений, никаких приключений. И на тебе. Нина буквально как вихрь ворвалась в мою жизнь. А я вроде и рад, но на самом деле даже не знаю, как к этому относиться. Потому что понятно, что моя жизнь прежней никогда не будет. И, кажется, я ей не нравлюсь. Потому что то, как она приготовила обед, с каким старанием, усердием, это говорит либо о глубокой симпатии, либо о благодарности. Ну, либо, что Нина легка на руку и хорошо подкована в домашних делах. Но она могла этого не делать. В любом случае, обнадеживать себя не буду, потому что она пока что не признавалась мне в любви и даже ни разу не сказала, что я ей нравлюсь, как мужчина. Да и Вячеслав в себя приходит. Может, он очухается и скажет: «Нина, мы с тобой муж и жена, так что без глупостей». А может, он и вовсе ни в чем не виноват. Ну а вдруг? И любовницы у него не было, а эта Катя его попросту подставила. Тогда Нина никогда в жизни Вячеслава не бросит. Будет за ним ухаживать из чувства долга. От этих мыслей становится совсем грустно. Ладно, надо взять себя в руки и переставать думать о всякой ерунде. Мы с Ниной приезжаем в больницу. И чем мы ближе, тем большее беспокойство меня накрывает. Что, если на нее нападут? У меня дома она в куда большей безопасности. Хотя рядом со мной она тоже в безопасности. Посажу ее в ординаторскую. Пусть какие-нибудь бумажки перебирает, чтобы скучно не было. До конца рабочего дня. А по Москве нечего шастать. Когда мы переступаем через порог отделения, я сразу замечаю сотрудника полиции. И это меня радует. Ну, хотя бы Вячеслава не убьют, если что. Потому что этот рослый мужик поломает кого хочешь. Я на это очень рассчитываю. К проверке визитеров он относится очень внимательно. И это тоже радует. И пока мы с ним обсуждаем список тех, кто имеет право заходить в палату, Нина отправляется к Вячеславу. Ее нет довольно долго, по моим меркам. Я начинаю беспокоиться и в глубине души ревновать. Наконец, я заканчиваю разговор с сотрудником полиции и иду в палату. И вижу, как Нина, склонившись над мужем, что-то у него спрашивает. Мое сердце ухает вниз. Первая моя мысль, когда я ее вижу, что она его еще и целует. Но нет. Судя по ее напряженному лицу, там не до нежностей. Два других пациента о чем-то переговариваются между собой и, кажется, не обращают на эту парочку никакого внимания. «Нина, что тут?» — говорю еле слышно. Девушка поднимает на меня глаза. На ее лице растерянность, удивление и даже испуг. Но она в ответ молчит. Показывает взглядом на пациентов. «Ясно. Прошу прощения, вы могли бы выйти на 5 минут?» Не самый лучший вариант так поступать, но и отдельной палаты для Вячеслава у нас нет. Скорее всего, придется содержать его одного в 4-местной, когда этих ребят выпишем. Пациенты к просьбе относятся с пониманием и тут же выходят. Я закрываю за ними дверь. «Нина, что?» Он понимает и кивает. То есть не говорит, но... Переводит взгляд на Вячеслава. Я тоже на него смотрю. Вид у него виноватый. Явно. И насупленный. Смотрит на меня почему-то. «Так и что? Что он тебе накивал?» «Давай еще раз вместе. Слава, а ты повтори». Садится напротив мужа и берет его за руку. «Ты брал деньги?» Я на всякий успеваю включить видео. В случае чего хоть будет что показать следователю. «Уточни про сумму и какие деньги, Нин». Тихо произношу, и она тут же добавляет. «Слава, я спрашиваю про 38 миллионов, которые были похищены из банка. Скажи мне, пожалуйста, ты имеешь отношение к этому?» Твердо кивает. «Черт, и так легко признался? Или это он только Нине так кивает? А может, он не понимает вопроса?» «Хорошо». Тон Нины максимально спокойный. «Молодец. Никаких разборок, никаких воплей и криков. Чем больше узнаю ее, тем больше она мне нравится. Умеет держать себя в руках. Ты знаешь, где эти деньги сейчас?» А вот тут загвоздка. Глаза Вячеслава начинают бегать. То есть он либо совсем не знает, либо знает, но не хочет признаваться. В любом случае нужен более развернутый ответ. Да или нет, тут недостаточно. Спроси, знает ли он, у кого эти деньги. Подсказываю. Нет, лучше по-другому сформулировать. Нина кусает губы. Слава, ты эти деньги кому-то отдавал, передавал или, может, переводил? Кивает. Ага. Поэтому он и не в курсе, где деньги сейчас. Значит, они точно не в ячейке и не закопанные на дачном участке. Точнее, у самого Славы их искать бессмысленно. То есть у тебя были сообщники? Снова кивает. Так и подмывает спросить, кто именно. Но тут надо только «да» или «нет». «Твои сообщники хорошо знакомые тебе люди?» — кивает. «Катя?» И тишина. Не кивает и не мотает головой. «Замечательно». Нина заметно мрачнеет, а я понимаю, что сейчас наш импровизированный допрос пойдет не по плану. Собственно, так и происходит. «Она тебе любовница, так?» Отводит глаза. «В принципе, тут даже мне все понятно. Можно и не кивать. Потому что сказать «да» совесть не позволяет, а «нет» — остатки здравого смысла. И так же все понятно. На глазах Нины появляются слезы, а я выключаю камеру. «Нина, пошли. Пусть Вячеслава допрашивает полиция». Девушка поднимается и глубоко вздыхает, чтобы, видимо, не разреветься. После чего выходит из палаты. А я рад и не рад одновременно. Все-таки Вячеслав не чистоплотный человек, и ни черта его не подставили. Но как же все-таки расстроена Нина? Неужели до сих пор его любит? Глава 24. Нина. Я выхожу из палаты неживая. Да, я та самая наивная дура, которая до последнего надеется, что произошла ошибка. Что муж — это тот самый человек, которого я когда-то полюбила. Что он ни капли не поменялся, а просто случилась беда. Беда случилась. И виноват в ней сам Слава, потому что спутался с этой Катей и захотел много дармовых денег. Меня догоняет Саша и, аккуратно взяв под локоть, заводит в ординаторскую. «Будешь сидеть тут, пока не приедет следователь», — говорит строго. «Я сейчас на обход, а ты постарайся прийти в себя и успокоиться». «Я спокойна». «Очевидно, вру, но мне не хочется признаваться, что я до последнего надеялась на чудо». «Нет, неспокойно. И не отрицай этого. К тому же нет ничего плохого или постыдного в том, что ты переживаешь». Саша качает головой. В его глазах кажется и правда сочувствие. «Потому что это твой муж, и ты ему верила. А сейчас ты окончательно поняла, что он тебя предал. И ты горюешь». Если запихнешь вглубь все свои эмоции, попытаешься сделать вид, что все окей, станет только хуже. Если тебе легче плакать, то плачь. Мне стыдно плакать. Мне стыдно за Славу, хотя я и понимаю, что ни в чем не виновата. Всхлипываю. И тут в голову приходит сомнительная мысль. Или все-таки виновата? Нет, ты не виновата. «А твой муж виноват. Поняла?» Киваю. И Саша выходит из ординаторской. Работу никто не отменял. А я, устроившись в уголке, начинаю тихо плакать. Вопреки ожиданиям, слезы приносят мне облегчение, хотя мне по-прежнему очень больно. И особенно обидно это осознавать, что Слава повелся на эту идиотку Катю, которая не просто так вокруг него крутится. И не просто так мне звонит и требует миллионы и признания в краже. Но нужны ей не деньги. Ей надо мое отчаяние, чтобы я оговорила себя. Чтобы я побежала рассказывать всем и вся под протокол, какой Слава был плохой и что это он украл и, может, даже уже растратил деньги. И тем самым снять подозрения с самой Кати и ее подельников, потому что Слава ее сдаст, как только появится первая возможность. Уж я мужа хорошо знаю. Если он засыпался, то всех за собой утащит. Я плачу около часа. А потом, когда у меня глаза становятся совсем красными, а нос некрасиво опухшим, я сама успокаиваюсь. Теперь надо умыться холодной водой. Но будем откровенны, мой непрезентабельный внешний вид сохранится до самого вечера. Плохо, что Саша будет меня лицезреть такой. Все-таки не надо было плакать. Но уже назад не отмотаешь. Умывшись в туалете, я возвращаюсь в ординаторскую, по пути глянув на сидящего возле входа в палату полицейского. Нет, к Славе никто не зайдет. А значит, он обязательно даст показания. Саша в следующий раз заглядывает ко мне ближе к обеду. «Ты как? Пришла в себя?» «Да, все в порядке». Украдкой поглядываю на висящее на стене зеркало. Я еще та красавица, конечно. Однако Саша этого, кажется, совсем не замечает. «Следователь приедет через полчаса. Расскажешь все, что тебе накивал Вячеслав». «Разумеется. А он будет мужа допрашивать?» «Должен. Но непонятно, насколько это будет результативно прямо сейчас». Пожимает плечами. «Мы не можем дать гарантию, что к Вячеславу вернется дар речи. И то, что ему в любой момент не станет хуже. Понятно, что он молодой и, скорее всего, выкарабкается. Но Ты об этом скажешь следователю? Конечно. Кивает. А пока ждешь, будь другом. Мне расписание надо заполнить. Поможешь? Мне становится немного смешно. Припахал легким движением руки. С другой стороны, я рада помочь Саше и делаю это с большим удовольствием. Конечно. Что там делать надо? Следующие полчаса я сижу над расписанием, когда дверь приоткрывается, и ко мне заглядывает мужчина в погонах. Следователь явился. Что ж, неплохо. Добрый день. Гражданка Литвина? Здравствуйте. Это я, да. Откладываю все в сторону. Нам надо побеседовать о вашем супруге. Доктор сказал, что вы накануне общались с Вячеславом и хотели бы пересказать, в чем он вам признался. Садится напротив и раскладывает документы. Паспорт только давайте, пожалуйста. Да, конечно. Тянусь за сумкой. Я с утра разговаривала с Вячеславом. Прямо разговаривали? Скидывает брови. Ну, я задавала вопросы, а он либо кивал, либо мотал головой. На лице мужчины сомнения. Так, и в чем же признался ваш муж? Что он имеет отношение к исчезновению денег, и что у него есть сообщники. У меня в горле сухо. Сейчас, когда я говорю об этом вслух, мне кажется, что я жуткая предательница. А сообщников как зовут? Екатерина. Она же любовница. Деньги у нее. Воцаряется пауза. Следователь записывает за мной. Он это делает молча, ничего не говорит. Потом, наконец, поднимает на меня глаза. А Екатерина рассказывает то же самое, что и вы. Только деньги у вас, вы их украли и где-то прячете. И что это все рассказал Вячеслав. Тоже кивал ей. Вскидывает брови. Ну, конечно. Получается, мое слово против ее слов. От такого обвинения мне становится жарко. Но я быстро беру себя в руки. Во-первых, вы можете допросить Вячеслава. Договорить не успеваю, следователь перебивает меня тут же. Так он не разговаривает. Откуда мы знаем, что он понимает вопрос? В нынешнем состоянии все его показания вилами по воде писаны. И веса в суде иметь, к сожалению, не будут. Как и ваши. Жена не может являться полноценным свидетелем, так как может выгораживать мужа. Я могу только лично учитывать эту информацию и проверить ее. Но я продолжаю говорить. Во-первых, у меня есть видео того, как он кивает, отвечая на мои вопросы. А вот эта фраза вызывает в следователе явную заинтересованность. Он откладывает ручку в сторону и подается вперед. А вы не такая простая девушка, как можно подумать. Что ж, показывайте это видео. Глава 25. Саша. Следователь мне не слишком нравится. Мне кажется, он пристрастен и смотрит на Нину так, будто она и есть главная преступница. Хотя допускаю, что у него своя игра. Так-то он не обязан никому верить. Деньги пропали большие, а люди в большинстве своем нечистоплотные. А когда ты работаешь с одними жуликами, то и вовсе разочаровываешься в человечестве. Это называется профдеформация. Сейчас меня больше всего волнует, останется ли Вячеслав в палате или его все-таки заберут. А если заберут, то когда? Потому что, сдается мне, убьют этого идиота, когда он начнет всех сдавать, как стеклотару. При этом я на 100% уверен, что Нина девушка честная и никогда бы в жизни не взяла чужого. А за что я реально переживаю, так это за то, чтобы на нее не навешали того, что она не делала. Чаще всего таких наивных и подставляют. А прожженные мошенники, которые воруют миллионами, получают условку. Я сделаю все, чтобы Нина не оказалась в такой ситуации. У меня достаточно денег, чтобы нанять адвокатов любого уровня. Пока я думаю над всем этим, следователь заканчивает разговор с Ниной и выходит в коридор. Я как раз направляюсь из одной палаты в другую, когда он меня окликает. «Александр Феликсович, можно с вами побеседовать?» Да, я бы и сам хотел. Киваю, что вызывает у полицейского удивление. Мы отходим в сторону. Видимо, разговор не под протокол будет. О чем же? Не сводит с меня взгляд. Как долго Вячеслав будет здесь находиться? Он уже пришел в себя. Думаю, самое время его защитить от возможных покушений. Вы считаете, что ему угрожает опасность? Правда, это игра. Заметно. Да. И знаете, мне как заведующему не хочется разгребать последствия гибели пациента от рук посторонних. Я слишком занят для этого. Смотрю в лицо своему собеседнику, на что тот выразительно кивает. Понимаю, но нужно выяснить, способен ли Вячеслав к транспортации. А помимо этого я как раз хотел узнать. Следователь смотрит в сторону ординаторской, где осталась Нина. В общем, мне нужна ваша помощь. Все, что в моих силах. Нина Олеговна утверждает, что у вас есть видео, как она беседует с Вячеславом. И где он признается, что похитил деньги. Смотрит на меня. Да, видео у меня. Киваю. Оно было снято сегодня утром. То есть вы присутствовали при разговоре. Я, как врач, находился рядом с пациентом. Моя задача состояла, чтобы он не слишком нервничал, чтобы не было излишней нагрузки. Надо учитывать состояние. «Подождите», — мотает головой. «Я понимаю вашу мотивацию, зачем вы присутствовали, но зачем вы снимали?» «По просьбе Нины Олеговны». Она сказала, что это нужно для следствия. Мужчину этот ответ устраивает. «Покажите, пожалуйста, видео». Я послушно его включаю. Следователь смотрит, хмурясь, и когда мы досматриваем его до конца, произносит: «Вы могли бы мне его выслать на почту?» «Без проблем». «Прямо сейчас, а то забудете», — улыбается. «Пока не получит это видео, точно не уйдет». «Вот сюда». «Разумеется». Приходится тут же отсылать видео. А следователь между тем продолжает. «Как долго Вячеслав в таком состоянии?» «Ну, что может кивать, понимает слова, вопросы. Со вчерашнего дня плюс-минус. Может, с утра. Кто-то, кроме супруги, с ним разговаривал за последние сутки?» Щурится. «Нет, приходила одна, Екатерина. Представилась коллегой. Но мы ее пускать не стали. К Вячеславу могут попасть только родственники», — отвечаю строго. Следователь едва заметно усмехается и кивает. «И да, Вячеслав прекрасно может продолжать лечение в другом месте. Я тоже так думаю. Мы заберем Вячеслава завтра утром. Если он кивает и понимает сказанное, то прекрасно выздоровеет в больнице при СИЗО. У нас прекрасные врачи. Хорошо». Меня эта новость успокаивает. «Видео ушло к вам на почту». «Благодарю вас». Следователь уходит, а я готов буквально плясать, потому что скоро с меня свалится целая гора ответственности. Не надо будет сторожить Вячеслава. Да и он не будет Нине глаза мозолить. А то чего доброго, она еще обратно прикипит к нему. Из жалости. Когда я уже собираюсь ехать с Ниной домой, в больницу является эта самая Екатерина. Вообще, я думал, что она побоится приходить. Все-таки тут полиция, следователи, но... Ситуация, видимо, совсем отчаянная. Поэтому, когда я выхожу из ординаторской, то застаю интересную картину. Возле дверей палаты стоит Екатерина, а полицейский, перегородив вход, что-то нудно ей объясняет. Я замираю, прислушиваясь. Однако уже через секунду девушка начинает буквально орать. «Я сотрудник банка! Вы понимаете? Понимаете, какой ущерб нанес этот человек?» В ее голосе чувствуются истеричные нотки. «И я должна знать, куда он дел миллионы!» «Гражданка, вас в списке нет, так что, пожалуйста, возвращайтесь домой». Полицейский флегматичен. Более того, вид у него откровенно уставший. «А куда делись миллионы?» Банку сообщит следствие. «Я не уйду! Я буду сидеть тогда рядом с вами, пока вы меня не пустите поговорить с этим подлецом!» «Уже подлец?» Подхожу ближе. «А еще накануне вы рассказывали, что Вячеслав вам практически родственник. Что же поменялось?» «Это вас не касается. Наше внутреннее расследование показало, что он не такой, как мы думали». Договорить ей не дает полицейский. «Гражданочка, идите уже домой». И в этот момент, когда я, решив, что все прекрасно сами разберутся, поворачиваюсь спиной к этой парочке, раздается вопль и звуки борьбы. Когда я оглядываюсь, то вижу, что девушку держит за руки полицейский. «Да за нападение на представителя власти при исполнении!» «Ох, дура, Катя! Сейчас точно закроют. И слава богу, Вячеслав целее будет». «Извините, у меня эмоции!» «Последний раз говорю! Уходите!» орёт полицейский, и девушка, дернув плечами, направляется к выходу. Глава 26. Нина. «Нина, мы идем к машине. У меня ощущение, что история с миллионами переходит в финальную, скорее даже терминальную стадию. И очень может быть, что мошенники попытаются тебе навредить. Ты тоже так думаешь?» Поглядываю на Сашу. «Да, вопли Кати я наблюдала тоже. Какая она все-таки бездарная актриса. Врет, врет. А ведь очень заметно. Интересно, неужели следователь этого не понимает? Хотя он тоже не обязан передо мной отчитываться и про кого думает?» «Нина, сейчас Вячеслав заговорит, и мало никому не покажется. Кстати, мы садимся в машину. Когда у тебя следующая смена?» «Завтра. Ну, через сутки». Молчит. По лицу вижу, недоволен. Поэтому я первая не выдерживаю. «А что случилось?» «Не уверен, что тебе сейчас стоит вообще выходить из дома. Это может быть опасно. Позвони на работу и скажи, что ты простудилась, заболела, сломала ногу, да все что угодно». Говорит мрачно, так что я и сама начинаю чувствовать легкий ужас. «Я обычно так не поступала. Что, если меня за прогул выгонят?» «Не выгонят. Ты же раньше так не поступала?» Поглядывает на меня. «Черт, с другой стороны. А если мне и правда угрожает опасность? Потеря работы — это сущая ерунда по сравнению с потерей здоровья или жизни». «Ну или скажи, что тебя вызывают на следственные мероприятия, и попроси отпуск за свой счет». «Ладно». Вздыхаю. «Эти дни из дома не выходить. Ни под каким видом. Захочешь еду — закажешь. Поняла?» «Да, поняла. Надеюсь, это все скоро закончится, и мне не придется долго прятаться». «Закончится. Иначе бы Екатерина так тут не бегала. Кстати, завтра суббота, у меня обычно выходной. Но я все равно съезжу на работу, потому что Вячеслава завтра должны забрать. Хочу это все проконтролировать». Мне удивительно повезло с Сашей. И самая большая для меня загадка, как такой человек, как он, оказался без семьи и любимого человека. Он умный, заботливый. Он профессионал своего дела. Да еще и какая-то женщина его предала. Хотя жизнь показывает, люди изменяют не потому, что виновата вторая половинка. Причина в самом изменщике. И сейчас, после ситуации со Славой, я в этом на 100% уверена. На следующее утро Саша уезжает на работу, а я делаю ревизию холодильника. Только там ничего нет. Зато на столе лежат деньги и записка. «Закажи какую-нибудь еду, пожалуйста». Ну вот и отлично. Раз уж мне все равно целый день проводить дома, я сделаю не просто ужин, а потрясающий ужин. Только в этот раз нужно уточнить, какую кухню Саша любит. Но не спрашивать же об этом напрямую. Поэтому я пишу сообщение, начиная издалека. «Привет, как дела? Славу забрали?» Вот так. Теперь муж у меня — предлог. Странное дело. Ведь еще недавно я его любила. Я готова была всю себя отдать ради него. А теперь мне плевать, что со Славой будет дальше. Нет, я рада, что он идет на поправку. И если он полностью восстановится, это будет отлично. Но пускай его больше не будет в моей жизни. Я еще достаточно молода, и, слава богу, мы не успели завести детей. Поэтому наш брак — это всего лишь небольшая часть моей жизни. Привет. Да, в 8 утра еще. Все прошло хорошо и штатно. А ты как? Я думаю, что приготовить. У тебя есть любимая кухня? У меня всякая кухня любимая, если мне готовит красивая девушка. Этот ответ заставляет меня расплыться в улыбке. И все-таки я хотела бы приготовить вьетнамский суп. Обожаю вьетнамскую кухню. Отлично. Значит, я точно не ошибусь. Весь день я с увлечением готовлю. Мне хочется приятно удивить Сашу, и я очень надеюсь, что он ответил честно. В любом случае, я готовлю вкусно. Я сразу ставлю варить говядину, чтобы суп был максимально насыщенный, и пока он варится, делаю блинчики. А еще нужно приготовить пирожки на пару. Они получаются очень нежные. Как же давно я так не старалась. Последний раз еще до свадьбы со Славой. Как же я была влюблена в него. При воспоминании о том периоде на душе становится грустно. Но я отгоняю от себя печальные мысли. Было и было. Ничего уже не изменишь. Где-то в обед мне звонит свекровь. Давно от нее не было весточки. Как только выяснилось, что Слава подозревается в мошенничестве и что его забрали из квартиры какой-то посторонней девахи, она на какое-то время потерялась. Интересно, что сейчас от меня хочет? Алло? Привет, Нина! А ты чем занята? Здравствуйте, тетя Стеша. А с чем вопрос связан? Не говорить же ей, что я готовлю обед постороннему мужчине. С тем, что у тебя мужа увезли неизвестно куда. В голосе истерические нотки. А ты прохлаждаешься где-то. Его увезли в СИЗО. Он там продолжит лечение. А также там будет удобнее проводить с ним следственные мероприятия. И когда к нему поедешь? Я не собираюсь. Говорю максимально откровенно. «Ты его жена!» «Нет, не жена. После того, как он начал от меня гулять, я перестала быть ему женой. Я кидаю трубку, не дожидаясь того, как свекровь начнет меня отчитывать или призывать к совести. Когда Саша возвращается с работы, уже все готово. Я раскладываю ужин на столе, и мне приходит в голову, что это уже похоже на встречу мужа с женой. От этих мыслей снова улыбаюсь. «Привет. Ты меня забалуешь», — заходит на кухню. «Я никогда так вкусно не питался». «Привет», — смеюсь. «Ты же еще не пробовал, что я наготовила. А уже хвалишь. Все и так видно. Выглядит красиво. А запах вообще сногсшибательный. Кстати, у меня завтра выходной. Может, съездим куда-нибудь?» Глава 27. Нина. Вечер проходит сказочно. Мы вкусно ужинаем и долго разговариваем о всякой ерунде. Я чувствую, как нравлюсь Саше. Он все чаще ко мне прикасается, хвалит. Его взгляд становится мягче. Но он не делает первые шаги. И, кажется, я знаю почему. Ждет, когда я официально разойдусь со Славой. Или хотя бы подам на развод. И я бы уже это сделала. Только мне никуда не выйти. Хотя это же можно сделать дистанционно, через интернет, вроде как. Завтра попробую. Надеюсь, у меня хватит на это мозгов. На следующее утро мы отправляемся гулять. Так как мне хочется отвлечься и проветриться, то решаем, что самое оно посетить какую-нибудь усадьбу. Мой выбор падает на Астафьева. Так как я человек романтичный, то считаю, что самое оно — прогуляться там, где, по легенде, подолгу гостил Пушкин. Только один минус. Усадьба находится на окраине Москвы. Но это ничего. Днем в воскресенье на дорогах людей мало. Мы успеваем только приехать и обойти парк, когда мне на сотовый поступает звонок с незнакомого номера. Саша тут же вытаскивает диктофон. Он записывает все разговоры, на всякий случай. «Алло!» Телефон работает на громкой связи. Мы в самом углу роскошного парка, рядом никого. И слава богу. «Здрасте!» — раздается раздраженный женский голос. «Это Нина Олеговна?» «Это я. Здравствуйте. А вы кто?» Голос мне незнаком, да и номер тоже. «А меня зовут Вероника Сергеевна. Я ваша соседка снизу, которую вы затопили». «А вот это неожиданно. Я затопила, но я точно краны оставляла закрытыми». Поглядываю на Сашу. «Простите, но мне кажется, тут какая-то ошибка». «Не ошибка. Перекройте воду. Потому что вы затопили уже два этажа, а у меня евроремонт. Знаете, сколько я денег за него отдала 4 года назад? Все обои мокрые. Теперь у меня под ними будет плесень. А пузырь на потолке? А еще неизвестно, что с проводкой. И все капает на мой дубовый паркет». Тетка орет так, что кажется, у меня сейчас уши заложит. «Вы когда будете?» «Через час. Пусть вызывает аварийку». Шепотом произносит Саша, и я отвечаю. «Через час. Вызывайте аварийку, чтобы перекрыли стояк». «Я что, по-вашему, дура? Давно все перекрыто, но течь не перестает. Жду вас!» Тетка кидает трубку, а я растерянно бормочу Саше. «Как странно. У меня никогда проблем таких не было. Может, меня кто-то затопил?» «Может», — кивает. «А еще может, что никакого потопа нет, и это все ловушка. Так что мы туда едем и едем вместе». От такого предположения, что меня могут поджидать возле квартиры, мне становится жутко. Вспоминается тот мужик в медицинской маске. И встреча с ним меня пугает гораздо сильнее, нежели возможное попадание на деньги из-за потопа. Мы едем ко мне домой, и чем мы ближе, тем больший ужас я испытываю. А вдруг нас там ударят по голове? Боже! Наконец машина паркуется возле подъезда. Вроде никого рядом. Голуби, собачка к кустам бежит, мамочки с колясками в отдалении, бабушка отдыхает на лавочке. «У вас чат дома есть? Там что говорят?» Вовремя вспоминает Саша, когда мы уже заходим в подъезд. «Ничего не пишут. Но у нас он в принципе не очень активный». Нажимаю на кнопку лифта. «Не очень активный», — кивает. «Такие чаты не очень активные, пока ничего не случается. Ну ладно, в любом случае, сейчас все выясним». Вопреки опасениям, возле лифта никого. И в коридоре, у двери тоже. Значит, все-таки случился потоп. Саша на всякий случай заглядывает на общий балкон. «Пока что все спокойно», — заключает он. «Открывай дверь». Раздается привычный щелчок замка. Переступаю через порог. Тишина. «Вода не шумит», — произношу едва слышно. «Давай я пройду первый». Саша меня отодвигает и идет на кухню, потом в ванную. Никакой воды. Все сухо. Смесители тоже все закрыты. Я подхожу к столешнице, где замечаю чашку, которая тут не должна находиться. Я ведь точно все убирала. «Мне кажется, что не просто так тебе звонили. Потопа нет». Я показываю жестом, чтобы Саша молчал. Он хмурится. В тишине я касаюсь той самой чашки и едва слышно произношу. «Я ее убирала». И в этот момент мне в ноздри бьет запах чужого одеколона. Мое сердце падает вниз. «А что? Что, если тут кто-то есть?» Саша ловит мой испуганный взгляд и буквально читает мои мысли. «Пошли, быстро!» Он меня разворачивает к выходу. Мы делаем несколько шагов, и тут из комнаты раздается шум. «Давай, иди!» Мы выбегаем из квартиры. Я захлопываю дверь и дрожащими руками запираю замок. Тут же раздается стук изнутри. Сердце бьется, как сумасшедшее. «Боже, кто это?» «Звони в полицию». Саша совершенно спокоен. Как они его поймают, так мы и узнаем, кто это, зачем он пробрался в квартиру и что он хотел. Неизвестный между тем пытается открыть замок, но я не теряюсь и тут же закрываю и верхний. Так что шансов выбраться у злоумышленника точно нет. Видя, что я не растерялась, Саша с улыбкой произносит: «Умничка». Я набираю телефон полиции и, заикаясь, объясняю дежурному ситуацию, что в моей квартире оказался посторонний человек, что я понятия не имею, кто он и как туда попал, и что мы его заперли, и он стучит по двери, требуя, чтобы его выпустили, и что меня обвинили в потопе, которого нет, и только поэтому я приехала на квартиру, и что я свидетель в деле о похищении в банке. Наряд полиции приезжает через 20 минут. Я даже не думала, что это произойдет настолько быстро. Молоденький участковый и два вооруженных ППСника. У меня забирают ключи и оттесняют к лифту. Участковый громко предупреждает о преимуществе в силе. Просит находящегося в квартире опустить на пол все, что может быть расценено как оружие, и встать у стены с поднятыми руками. Когда за дверью раздается шум, участковый отпирает дверь и резким движением ее распахивает, пропуская двух крепких ребят вперед. Глава 28. Нина. Я даже не думала, что могу так сильно бояться. Незнакомый человек в моей квартире. Наверное, это тот самый, что поджидал меня в маске. Он побоялся вылезти, когда услышал мужской голос. Понял, что с двумя не справится. К тому же он не мог знать наверняка. Вдруг нас больше. В любом случае, сейчас в квартире парочка крепких полицейских скручивают незнакомца. Саша держит меня за руку. Он тоже почти не дышит, смотрит то на дверь, то на участкового, который, как ни странно, абсолютно спокоен. Со скучающим видом стоит на пороге квартиры, прижимая к себе папку с документами. Наконец выводит мужчину. И я понимаю, что понятия не имею, кто этот человек. На вид ему лет 25, правда, выглядит немного маргинально. На лице явные признаки злоупотребления алкоголем. «Привет!» — бросает мне, когда его проводят мимо меня в наручниках. «Ты его знаешь?» — негромко произносит Саша. «Нет, я не понимаю, почему он мне сказал «привет». Откашливаюсь. «Видимо, потому что ждал тебя», — предполагает Саша. Однако наш разговор прерывает участковый. «Нина Олеговна, этот человек вам знаком?» «Нет, я не знаю, кто это». Я его вижу впервые. У участкового написано на лице недовольство. Видимо, потому что, если бы выяснилось, что этот незнакомец мой брат или сват, то не было бы состава преступления, а значит, не пришлось бы работать. А теперь придется. Более того, я уверена, что этот человек проник ко мне не просто так. Меня преследуют, потому что муж находится под следствием, как подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. А вот эта информация уже вызывает у участкового заметное оживление. «Почему вы считаете, что это все как-то связано?» «Мне уже угрожали. К тому же, какой-то человек ждал меня возле квартиры несколько дней назад». «Этот?» — кивает в сторону лифта, где только что скрылась полиция и задержанный. «А я не знаю. Он был в маске». Участковый на несколько секунд задумывается, потом достает сотовый. «Вы же знаете имя и телефон следователя, который ведет дело вашего супруга? Думаю, этим должен заниматься он». «Да, полицейский тут же веселеет, потому что ему работать теперь не нужно. А вот мы через полчаса уже едем в сторону отделения». Наша прогулка накрылась медным тазом, что, конечно, и плохо. Зато может, задержание злоумышленника прольет свет на ситуацию? Может, он расскажет, кто его нанял, и тогда станет понятно, кто сообщники Славы. А еще я буду в безопасности. Потому что, как бы мне ни нравился Саша, постоянно сидеть под его крылом я не хочу. Я хочу жить, как и жила. Ходить на любимую работу, гулять, посещать магазины и кафе. А не оглядываться каждую минуту. А вот когда я через 2 часа оказываюсь у следователя, который до этого проводил опрос жулика, начинается самое веселое. Мошенники на то и мошенники, что никто не признается в своих преступных замыслах. А уж тем более не хочет раскрывать, где и что украл. «Вы знаете Устинова Артема Александровича?» — интересуется следователь. «Мы сидим в его кабинете, кругом куча наваленных бумаг». «Нет». «Вы видели этого мужчину визуально, когда его выводили из вашей квартиры?» «Разумеется». Киваю. «Так вы первый раз его видели или встречались с ним до этого?» Смотрит на меня, не сводя глаз. Мне становится жарко. Я чувствую, что следователь к чему-то ведет. Но к чему? Я его не знаю. Может, это он тогда сторожил мою дверь? Может, он пытался вскрыть замок? Но тот человек был в маске. Поэтому я не могу сказать, встречалась я с ним или нет. Ну, допустим. Полицейский открывает папку и вытаскивает исписанный лист бумаги. А вот Артём Устинов утверждает, что вас с ним объединяет длительное знакомство. Это как? Я упрямо не понимаю, что имеется в виду. Но когда следователь начинает объяснять подробно, я аж покрываюсь пятнами от возмущения. Он говорит, что между вами длительная интимная связь, что вы сначала с Артёмом изменяли мужу, ну а теперь вы нашли нового любовника, Александра Феликсовича, и разорвали отношения с предыдущим. А Артём Александрович очень хотел бы вернуть ваши отношения на... Полицейский хмурится и, найдя нужное место в тексте, произносит: «На вчерашнюю орбиту». «Что скажете на это?» «Это ложь!» «Вы так не нервничайте. Мы проверяем все версии». Он говорит с улыбкой, а я не могу понять, он мне верит или нет. «Я нервничаю, потому что это ложь. Я никогда мужу не изменяла. И этого мужчину я не знаю». «Хорошо. Тогда давайте, пока уж вы тут, проведем очную ставку. Вы согласны?» «Согласна». Через минуту в кабинет заводят закованного в наручники Устинова. На его лице глумливое выражение. Ему смешно. И кажется, он не особенно нервничает. «Нинка, ты чего на меня ментов-то вызвала? Это потому, что не захотела перед новым хахалем палиться?» Пялится на меня. «Наглый. А мне хочется буквально помыться. Я не знаю, кто вы. Вы...» Я ловлю воздух ртом, как рыба. Я даже не знаю, с какого конца начать оправдываться. Потому что там все ложь. Все. «С каких пор ты мне выкаешь? Ты что, не помнишь, как мы...» «Я не знаю, кто вы. Я вас не знаю. Кто вы?» «Да, я не умею оправдываться. Меня накрывает паника. На глазах появляются слезы. Видимо, решив, что всего достаточно, следователь кивает сопровождающему. «Увидите Устинова». А после смотрит на меня. «Я сейчас запишу ваши показания, и вы можете быть свободны». Глава 29. Саша. Нина выходит из кабинета следователя, заплаканная, а у меня сжимается сердце. Неужели что-то произошло? Обидели? Или обвинили в краже денег? Или что-то по Вячеславу стало известно? Нина, что? Я беру ее за руку, тяну к себе и, забывшись, касаюсь губами тонких пальцев. Черт, я это все-таки сделал. Я не планировал, я не хотел. И все равно сделал. Испуганно смотрю на девушку. Она всхлипывает последний раз и с интересом на меня смотрит. На ее губах улыбка. Значит, понравилось. И, может быть, она этого как раз и ждала. Меня в таком обвинили. Руку не пытается забрать. Нравится. Ей точно нравится. И потому, как она себя ведет, понимаю, что она бы и рада, чтоб я продолжил. Только у Нины муж есть. Вдруг она его до сих пор любит. Даже не знаю, рыдать, смеяться или все вместе. Так, пошли в машину, расскажешь. Я очень надеюсь, что ничего серьезного. Потому что если бы ее и правда подозревали в серьезном преступлении, то не факт, что выпустили бы. С тебя взяли подписку о невыезде? Нет, мотает головой. Только попросили оставить адрес, по которому я сейчас живу. Мне пришлось сказать. И ключи от квартиры Славы я тоже им оставила. Хотят проверить, хотя я и сказала, что там ничего не пропало и не появилось. В этом нет ничего страшного. Мы садимся в машину, и я включаю зажигание. Так что тебе такого сказали? Не томи. Я боюсь, что если я это повторю, ты очень сильно разочаруешься. Шмыгает носом. Вот тебе и раз. Я сам решу, разочаруюсь я или нет. Говори уже. Нина вздыхает, около минуты молчит, видимо, набираясь смелости или формулируя мысль. И, наконец, сообщает. Этот человек, который был в моей квартире, его фамилия Устинов. Так вот, он сказал, что я его любовница, и поэтому он ждал меня дома. Не выдержал долгой разлуки. Воцаряется молчание. Боже, это настолько нелепо, что даже всерьез невозможно воспринимать. Этот дегенерат? Скидываю брови. Да, он самый. У него на лице написано, что там за спиной минимум три ходки, причем одна из них 100% по малолетке. Качаю головой. Следователь в жизни не поверит в подобную чушь. Это же бред сумасшедшего. Но он как будто поверил, устроил очную ставку. И этот тип начал в глаза врать, говорить, что я якобы с ним встречалась. Снова начинает плакать. А я смотрю на Нину и думаю, что только честный человек может так сильно расстроиться лжи в свой адрес. Потому что когда ты чистый, грязь гораздо болезненней воспринимается. Это очень обидно. Киваю. Но этот Устинов это все делал с одной целью — отмазаться. Если он скажет, что следил за тобой, чтобы по голове ударить, его уже не выпустят. Он сядет со 100% вероятностью. Поэтому он и крутится, как уж на сковородке, чтобы выгородить себя. Прийти к любимой ненаказуемо. Даже если она не очень рада тебя видеть. А вот заявиться к посторонней женщине с мутными намерениями — это явно статья. А пока ему даже предъявить особо нечего. Максимум — до выяснения задержать. Чем они и занялись. А если ему поверят? Нина до сих пор в панике, а я мотаю головой. Полиция — это не церковь, чтобы верить или не верить. Ты же сказала, что первый раз видишь этого человека. «Сказала», — кивает. «А теперь ему придется доказать, что у вас есть что-то общее. Показать переписку, телефонные звонки, да что-нибудь. Только у него ничего нет. Как минимум ему грозит статья «Проникновение в чужое жилье». Так что благодаря вашей очной ставке домой он сегодня не пойдет». Мои слова Нину заметно успокаивают. На губах появляется улыбка. «Мы никогда не общались и не созванивались, так что в полиции поймут, что это все ложь». «Да, и волноваться не нужно. Я выезжаю с парковки. Весь день нам испортили. Но мы можем прекрасно завершить вечер в хорошем ресторане. Моя мысль Нине нравится. Я очень проголодалась. Поехали». Она уже чувствует себя максимально уверенно рядом со мной. А я вспоминаю, как поцеловал ее пальцы, и по телу пробегает легкая дрожь. Хотелось бы повторить это. Однако мои мысли прерывает звонок сотового Нины. Боже, да что опять? Не успели даже до ресторана добраться. Номер незнакомый, говорит совсем тихо, а я тянусь за своим сотовым, чтобы включить диктофон. Нет. Я ожидал, что от Нины просто так не отстанут. Но сегодня они превосходят самих себя. «Что, хорошо тебе живется?» — раздается истеричный голос из трубки, который я уже хорошо знаю. «Екатерина». «Вы кто?» — уточняет Нина, хотя, кажется, тоже все прекрасно поняла. «Ты знаешь, кто. Я звоню от лица сотрудников банка. Ты должна отдать деньги». «Интересно, когда-нибудь у тебя совесть проснется? Вместо того, чтобы сделать хоть что-то хорошее, ты шляешься с каким-то кобелем и радуешься жизни!» Она орет, и в тоне столько возмущения, что как будто можно и поверить. Только Катя лжет, впрочем, как и всегда. «На украденные деньги шикуешь?» «Вы, девушка, кому звоните?» «Тебе звоню, Нина, тебе! Надеюсь, все!» Что ты опомнишься и хотя бы извинишься? Нет, Ничего интересного больше ждать не придется. Поэтому я шепчу Нине: «Выключай телефон». И она тут же скидывает звонок. Катя наяривает снова, но трубку Нина уже не берет. Она отключает звук, и мы решаем, что не стоит больше идти на поводу у мошенников. Судя по всему, ниточке осталось недолго длиться. И скоро полиция всех раскроет. А этот прекрасный вечер можно еще спасти. Глава 30. Нина. Мы отправляемся в ресторан, и я усилием воли заставляю себя забыть и инцидент с незнакомцем в квартире, и его ложь, и претензии Кати. Хочется верить, что эти ужасы скоро закончатся. И я снова заживу, как и раньше, только без славы и без ужасного гнета в виде якобы украденных денег. Мы в каком-то очень хорошем и дорогом заведении. Здесь атмосферно. На стенах светильники в форме свечей. Красивый купол потолка украшен разноцветными витражами. А вышколенные официанты помогают сесть за стол. «Никогда тут не была», — шепчу Саше. Тот улыбается, довольный. В отличие от меня, он себя не чувствует неуверенно. Даже наоборот. Играет тихая живая музыка. Я тайком оглядываю обстановку. Да, мне тут однозначно нравится. Столики с изогнутыми ножками, накрытые скатертью, полутемень. Кажется, что я не на планете Земля. Слишком мне хорошо сейчас. Когда я открываю меню, то понимаю, что, наверное, расслабилась я зря. Цены в этом заведении не для медсестры. Увидев мое замешательство, Саша тихо произносит: «Нина, выбирай, что тебе нравится. Тут все невероятно вкусно. Я в этом ресторане был много раз. Правда, или один, или с деловыми партнерами. Но это очень дорого», — говорю как есть. «А Саша?» Саша мягко улыбается. «За это точно не беспокойся. Я достаточно зарабатываю и могу позволить себе накормить красивую девушку в любом ресторане Москвы». Он говорит это так уверенно, что я сразу успокаиваюсь. В меню много незнакомых для меня названий, поэтому я выбираю то, что мне понятно по составу. Сегодня можно немного расслабиться. В любом случае, второй раз за один день в полицию меня не вызовут. Когда официант приносит блюдо, я осознаю, насколько сильно я проголодалась. Как же мне хочется поскорее расправиться с этой чудесной уткой в клюквенном соусе. А Саша взял рыбу, которая тоже выглядит аппетитно. «Я сегодня так замоталась, что и забыла подать на развод», — сообщаю ни к селу, ни к городу. «Зачем? Мы ведь даже не обсуждали это. И я не обещала Саше, что разведусь прямо сейчас, чтобы начать оправдываться. Но чувствую, что сказать надо. Точнее, мне хочется сказать. Можно это делать дистанционно». «Все-таки решила, что разведешься с Вячеславом?» Замирает, не сводя с меня глаз. А я киваю. Я так решила в тот момент, когда обнаружила его в квартире любовницы. До сих пор вспоминать это жутко неприятно. Но это часть моей жизни, и никуда не денешься. «Да, понимаю. И с тех пор ни разу не передумала?» «Нет», — мотаю головой. Чем дольше я размышляла обо всем этом, тем яснее осознавала, что дело не в том, что злая я или принципиальная. Вздыхаю. «Я просто не могу простить. Я не смогу жить с человеком, который меня предал. И ты знаешь, даже его мошенничество, оно мне разбило сердце. Но будь только оно, я бы, скорее всего, осталась. Потому что хоть Слава и редкостный идиот, но он мой муж. В болезни и здравии, в горе и радости. Я бы не ушла. Совесть бы не позволила. Но предательство, оно перечеркнуло все. Пускай женится на своей Кате, если он настолько ее любит. Он-то, может, и любит. Да только сдается мне, Катя его использовала для своих целей. Не похожа она на женщину, которая, в принципе, способна на чувства. обыкновенная прохиндейка». Я киваю. Тут трудно не согласиться. Саша, между тем, берет меня за руку. Я замираю. Я осознаю остатками разума, что этот момент, кажется, настал. Момент, которого я ждала и боялась одновременно. Но сейчас я таю, как мороженое. А Саша, притянув меня ближе к себе, проведя пальцами по моим плечам, нежно целует в губы. У меня перехватывает дыхание, а сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Саша!» — выдыхаю, а его губы все еще очень близко, совсем рядом с моими. «Ты мне сразу понравилась, Нина», — шепчет мне на ухо. «Ты не такая, как другие девушки. Ты очень красивая. Ты необыкновенная», — он говорит сбивчиво, иногда глотая слова или слоги. Но его речь — самая сладкая музыка. А я вдруг осознаю, что со мной все в порядке, что я красивая, и поступок Славы меня никак не характеризует, потому что это он, идиот, он. «Я правда нравлюсь?» «Правда», — кивает. «И я хотел бы предложить тебе со мной встречаться по-настоящему, чтобы мы были парой. Более того, я был бы рад, если бы ты никуда не уезжала из моего дома». Я поглядываю на Сашу. «Вот это предложение!» «Я согласна!» Киваю. «Но по поводу того, чтобы жить вместе, мне будет тяжело добираться до работы». «Не тяжело», — продолжает держать меня за руку. «Я тебя буду возить. Пожалуйста, Нина». «Я еще развестись не успела». «Я уверен, что успеешь. Ты уже завтра подашь заявление на развод. А потом... потом мы поженимся». Я невольно начинаю хихикать. «Но мне очень приятно. Я чувствую себя такой счастливой, будто нет этих всех проблем. Будто мне 18, и я вчера окончила школу. Остаток вечера мы щебечем о всякой ерунде и много целуемся. Как же легко, оказывается, мне вскружить голову. А я и рада. И когда такси нас привозит домой, мы ложимся спать в одной комнате. Саша покрывает поцелуями мое лицо, аккуратно снимает одежду, а потом я тысячу раз чувствую себя счастливой. Будет нас телефонный звонок. Я ожидаю уже все, что угодно. Очередного вымогателя, Катю, да хоть черта лысого. Но это, оказывается, следователь. С рабочего звонит. «Здравствуйте, Нина. Вы могли бы подъехать в отделение?» А вот это меня пугает. Саша замирает рядом. «Здравствуйте. А зачем?» «Надо побеседовать о вашем супруге». Глава 31. Нина. Через час мы с Сашей уже возле здания полиции. У меня от страха ноги подкашиваются. Что же мне скажут? Вдруг это только предлог поговорить о Славе. И как только я переступлю порог кабинета, меня возьмут под белые руки и уведут в СИЗО. Но ведь я ни в чем не виновата. Я же не украла. Но что, если вся полиция куплена? Нет, я не должна думать о плохом. К тому же это мне сейчас никак не поможет. Надо собраться. Только как? Видя, какая я бледная и напуганная, Саша прижимает меня к себе и начинает поглаживать пальцами вдоль позвоночника. И, находясь в его объятиях, я себя чувствую маленькой девочкой, которую никогда не дадут в обиду. «Не переживай. Если что-то пойдет не так, я тебя вытащу». Горячие губы шепчут мне в ухо, а я вся дрожу. И только сильные руки помогают мне справиться с эмоциями. Я найду самых лучших адвокатов. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. И никто сейчас тебя не задержит. А если мне скажут, что я украла деньги? Поднимаю голову и смотрю в лицо Саши. Тот касается подушечкой большого пальца моих губ. Ничего не отвечай. Проси адвоката. А если мне не дадут? Дадут. Отвечает уверенно, с напором. В его голосе, в его фигуре столько мужественности, что я начинаю успокаиваться. Видя это, Саша проводит ладонью мне по волосам. Главное, ничего не бойся. Ты не одна. В кабинет следователя я иду приободрённая. Саша меня спасет. Я уверена в этом на 100%. Однако все мои страхи оказываются совершенно напрасными. Здравствуйте, Нина Олеговна. Присаживайтесь. В кабинете затхлый запах. Видимо, следователь выходит даже в коридор нечасто. Я сажусь напротив, глядя украдкой на стол, заваленный целыми кипами документов. «Здравствуйте. Вы хотели что-то сказать про моего мужа?» Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Но он все равно немного, но дрожит, как и пальцы. Только полицейский на это, кажется, никакого внимания не обращает. Он смотрит то в монитор, то в какие-то бумаги. «Да, ваш муж арестован на 2 месяца. Потом, скорее всего, арест продлят». Глянув на меня, снова переводит взгляд на компьютер. «Но это не все. Есть и хорошая новость. Точнее, 2. Во-первых, он поправляется. Во-вторых, нельзя сказать, чтобы это прямо хорошая новость. Хотя нет, хорошая». «Какая?» Устинов раскололся. «Сказал, что залез к вам в квартиру, чтобы запугать. Он планировал заставить вас признаться, что именно вы были сообщницей Вячеслава. И если вы не согласитесь...» Он разводит руками, а у меня на лбу выступают капельки пота. «Значит, мне угрожала реальная опасность. Спасибо мужу. Так значит, это все-таки он пытался зайти ко мне ночью? Это он ждал меня тогда возле лифта?» «Он», — кивает. «Мы проверили по камерам, которые рядом с вашим домом. Он постоянно околачивался рядом, ждал вас». «То есть он сообщник моего мужа?» «Не совсем. Устинова наняли и дали определенное задание. Кто нанял, пока что неизвестно. Сам он говорит, неизвестные через сеть интернет. Перевели ему 50 тысяч рублей. Потом обещали еще 100». Полицейский качает головой. «Для таких людей, как Устинов, это очень большие деньги. У него богатое криминальное прошлое. В тюрьме сидел. Кстати, за взлом и разбой. Так что открывать замки он умеет. Тем более, что ключ от квартиры ему предоставили. И в вашем случае проблем и вовсе не возникло». «Его не выпустят?» «Нет, конечно». На лице следователя снисходительная улыбка. «Вы не переживайте. Но это еще не все. Мы задержали Екатерину Самойлову. Ту самую, которая вас донимала. Вячеслав смог объяснить, что она ему помогала в мошенничестве. Так что вряд ли вас продолжат преследовать». «То есть они вдвоем были?» «Не совсем», — уклончиво отвечает. «Но больше ничего сказать не могу. Вот когда дело уйдет в суд, а это не раньше, чем через 1/2, вот тогда вы все и узнаете». Я выхожу из здания полиции настолько счастливая, что хочется буквально обнимать каждого прохожего или даже деревья, потому что надо мной больше не висит угроза. Это как вдохнуть свежий воздух после долгого погружения. Саша ждет меня возле крыльца. Увидев меня, с облегчением вздыхает, а я буквально кидаюсь ему на шею. «Вижу, что все прошло хорошо», — прижимает меня к себе. Однако он бледный. Скорее всего, несмотря на напускную уверенность, Саша и сам не по-детски волновался. «Да, все прошло отлично. Никто меня больше ни в чем не обвинит». Я сбивчиво пересказываю разговор со следователем, отмечая про себя, что мне ни капли не жалко Славу. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Может, это и жестоко, так рассуждать, как я. Но в данном случае жалеть мужа никак не получается. Вот и отлично. Я знал, что все так закончится. Саша берет меня за руку, и мы направляемся к машине. «Куда мы сейчас?» «В твою квартиру», — с хитрецой поглядывает на меня. А я теряюсь. «Зачем?» «Тебе нужно перевести все свои вещи. Мой дом теперь и твой дом. Забыла уже? Или не согласна?» В его голосе шутка, но глаза серьезные. Он и правда боится, что я передумала. что для меня он развлечение на время. Но это не так. Я скорее боялась, что Саша передумает, не предложит. Это будет долго. У меня куча вещей. Кусаю губы. Мы справимся, Нина. Я тебе буду помогать, чтобы к вечеру ты уже чувствовала себя так, будто всегда жила в моем доме. И, подумав, добавляет. Нашем доме. Послесловие. Спустя год. Я до последнего боялась, что что-то пойдет не так, что Саша во мне разочаруется, что я решу, что не могу бросить Славу, да хоть, не знаю, метеорит упадет какой-нибудь. Но проходят день за днем, а мы живем душа в душу. Нет ни скандалов, ни выяснений отношений. А я с каждым днем все больше влюбляюсь в Сашу, хотя он и так мне очень нравится. Месяц назад мы все-таки расписались, и теперь планируем ребенка. А лучше несколько. Я хочу троих. Мне кажется, что моего сердца и моих сил хватит. К тому же Саша тот человек, который будет полноценным отцом, будет воспитывать наших детей. Чем дольше мы вместе, тем яснее я понимаю, что вот он, моя каменная стена. Но мне психологически нужно полностью отрезать от себя Славу. Накануне я была на последнем судебном заседании, и Славе дали 4 года, Екатерине — 6 лет, а вот их работодатель был арестован заочно, тот самый Георгий Владимирович, потому что вовремя уехал из страны с ворованными миллионами. Ах да, Устинов сел на 6 лет. Рецидивист же. Я собираюсь на встречу со Славой. Надев закрытую блузку и юбку до колена, я завязываю волосы в аккуратную гульку. На самом деле это вовсе не обязательно. Но после того, как мы с Сашей расписались, я все-таки хочу в последний раз встретиться с бывшим мужем и узнать, зачем он это все сделал. Кстати, Слава почти полностью восстановился и на зону поедет практически здоровым. Он уже разговаривает, он ходит и сам себя обслуживает. Не волнуешься? Саша обнимает меня со спины и целует в шею. А я стою, не шевелясь, глядя в зеркало на нас обоих. Волнуюсь, конечно. Неприятный разговор. Может, не пойдешь? Честнее будет пойти. Я хочу узнать, что двигало Славой. И рассказать, что я не просто развелась с ним, что я вышла замуж. Улыбаюсь. Ну, хорошо. Он не спорит со мной. Уважает мое решение. Он сам отвозит меня к СИЗО, откуда Славу должны завтра этапировать в колонию. Последний момент я как будто сомневаюсь. А надо ли мне общаться с бывшим мужем? И все равно иду. Встреча со Славой проходит в камере. У нас есть полчаса. Я смотрю на своего мужа, похудевшего, осунувшегося, и понимаю, что он просто украл у себя много лет жизни и здоровья. «Привет, Нина», — смотрит на меня. Он знает, что я развелась, и не понимает цели визита. А я смотрю на бывшего мужа, и становится тошно. Никакой любви нет, даже сердце не дрогнуло. «Как у тебя дела?» «Я замуж вышла», — молчит. Затем отворачивается и, глядя в стену, произносит. «Ну, конечно, гораздо лучше жить с богатым бизнесменом, нежели с уголовником». «Разумеется», — киваю, не обращая внимания на укор в голосе. «А ты зачем в это все полез? Чего тебе не хватало?» «Чего? Я не хотел всю жизнь выживать. Я хотел иметь все. И сразу. Невольно усмехаюсь. Теперь-то Слава точно имеет все. Чего уж. Да, и сразу. Я устал на этой гребаной работе. Пахать до выгорания. Я хотел жить как человек. Ну, допустим. Ответ Славы похож на правду. А что касается Кати? Не хочу о ней разговаривать. Тут никакой искренности я не дождусь. Только если понаблюдать за его уязвленным самолюбием. Я думал, что она нормальная, хорошая. а вы все одинаковые. Вам, бабам, нужны только деньги». На этом мы и заканчиваем разговор. Ничего интересного, ничего жизнеутверждающего. Я выхожу из здания, где меня ждет Саша, и понимаю, что, наверное, хорошо, что все так и закончилось. Текст читала Мария Дубровина.